Опустившись в единственное кресло, Брим открыл свой шлем и левый гиперэкран. На панели мигала лампочка, и струя свежего ночного воздуха смешивалась с запахами горячего металла, озона и свежего герметизатора, свойственными всем гоночным аппаратам. Сумерки перешли в ночь, но лампы Карлсона освещали площадку, как полная луна. Только дежурные техники и особо почетные гости вроде Боспора Голсуорси и принца Онрада, одетого в белый комбинезон, оставались на поле. Скоро здесь станет очень шумно, да и опасно. Брим тронул пальцем в перчатке пульт связи, где сразу замигали огоньки, и стал шарить в трескучем эфире, связываясь поочередно с диспетчерской, распорядителем полетов, гоночным комитетом и, по КАПА по связи, с полудюжиной имперских кораблей, патрулирующих трассу. Их направили туда по настойчивому требованию Онрада, не забывшего столкновения Брима с корреспондентской яхтой. Брим коснулся пульта в трех местах. На двух гравипонтонах зажглись позиционные огни, зеленый на правом, красный на левом, согласно древней традиции, истоки которой затерялись в амбле истории. Затем под днищем корабля замигал еще один огонь, сигнал готовности к старту. Наверху включился маячок, отбрасывая на гиперэкраны янтарные и голубые блики, а на правом пульте тихо загудел гравитронный фазораспределитель. Посмотрев на Урсиса, сидящего за своим пультом на краю гравиподушки, Брим нажал клавишу слева от себя, под желтым огоньком сектора демпферов. Шесть индикаторов сменили цвет с желтого на зеленый, и в наушниках затрещали статические разряды. Это поток плазмы включил шесть главных электронных схем энергосистемы. Брим вернулся к центральному пульту, где мигала целая россыпь огней. «Гравигенератора в сеть, Ник», — объявил он. «Подключаю», — ответил Урсис, одетый в великолепную форму полковника ополчения. Кивнув, Брим одновременно нажал два мерцающих голубых кружка по обе стороны пульта. Двойной толчок под палубой вызвал целую пляску огней на панели. «Похоже, порядок», — сообщил Брим. «395Т». «395», — с усмешкой повторил Урсис. «Ну, авось ничего». Брим включил гравитормоза и помахал из гиперэкрана Молдингу, который сидел на пульте Урсиса, болтая ногами в воздухе. «Тормоза включены, все от понтонов». «Чисто понтоны», — объявил Урсис. «Мы с Тоби сами видели». «Зажигание на правый борт». Брим коснулся сапфирового кружка с надписью «Старт». Кружок загорелся красным светом и замигал в такт с прерывателем. Правый генератор завелся с металлическим свистом. Руководимый интуицией, результатом тысячи тренировок, Брим включил инжекцию плазмы и селектор питания. 5400 стандартных единиц тяги тут же отозвались ревом, и льдисто-голубые языки свободных ионов стрельнули на 50 оралов из открытых шлюзов. В атмосфере замерцали искры, но тут большой генератор перешел на ровный гул, и зеленые огоньки на гравипанели показали стабильный режим работы. Три цикла спустя подал голос левый генератор, и громадный поток энергии влился в систему, не выходя из-под контроля и работая в унисон со всем остальным. Бриму сразу захотелось взлететь. Он всегда любил гул гравигенераторов, даже в детстве, еще не понимая, что это такое гудит. С блаженной ухмылкой на лице он проверил приборы, наслаждаясь мощным дуэтом по обе стороны мостика. «Начало хорошее, Ник», — передал он. «И правда», — проворчал медведь, глядя на свой пульт. Он надел пару заглушек на свои мохнатые уши, а Молдинг закрыл шлем. Все бывшие поблизости отошли на безопасное расстояние, кроме Онрада и Голсуорси. Они тоже надели беруши и ухмылялись Бриму, как довольные ребятишки. Краем глаза Брим увидел, как в центре поля взвились имперские флаги. Пора отправляться. Он нащупал золотые сережки Анны, которые она дала ему на счастье, и включил стартовые огни. Три ярких луча ударили из-под фюзеляжа, заметные даже при лампах Карлсона. «Вернусь через мотоцикл!» — крикнул он Урсису. «И кубок привезу!» «Не мешало бы! Праздновать без тебя не начнем!» Брим переключился на внутреннюю гравитацию, подавил тошноту, показал в гиперэкран большие пальцы и связался с диспетчерской. «Алькат, имперский М6 Альфа просит разрешения на рулежку в зону активации!» «Имперский М6 Альфа, Алькат разрешает рулежку в зону 1!» «Понял вас, Алькат!» Брим сделал отмашку, дав знак наземной команде отдать швартовочные лучи. Когда все шесть швартовов благополучно ушли в корпус, Брим осторожно поднял М6 с грави-бассейна и нажал на тормоза. Они работали. Он вывел корабль в зону активации, опустил на ближайший из трех овальных эмиттеров N лучей и перевел демпфер тяги на холостой режим. Команда «Медведей» в ярко-зеленых красно-печевских скафандрах, защищающих от радиации, тут же окружила аппарат. На лапах у них были огромные защитные перчатки с металлическими пластинами. Брим приложил ладони к гиперэкрану. Это означало, что «Медведи» могут исполнять свою опасную работу, не опасаясь ошибки рулевого. Садискийцы сразу приступили к делу, орудуя при ярких стартовых огнях под брюхом корабля. Старательно избегая смертельного гравитронного выхлопа, они мигом открыли все пять дверок, и контрольная панель гипердвигателя зажглась, вспыхивая все новыми красками по мере того, как активизировался очередной модуль. Брим тем временем смотрел на далекие трибуны, думая о хрупкой женщине, которая, конечно же, тоже высматривает его. Над гипердромом реяли имперские флаги. Когда они с Молдингом завершат свою ночную работу, имперский флаг так и останется на самом высоком из шестов, а может и на втором по вышине. Валериановские М6 — это совершенно новый класс. Все, кто их видел, даже облачники, признали, что это самые удобные модели из всех когда-либо существовавших. И сейчас он, Брим, продемонстрирует галактике, что функциональность М6 не уступает их красоте, а может и превосходит ее. Он улыбнулся про себя. Безнадежный романтик по натуре, Брим остро ощущал величие момента. Не только из-за славы, которую должна была принести ему победа, а из искренней любви к этому своему кораблю и звездам Вселенной. Медведи снова собрались в кучку под носом корабля, и воскрозная кубинка, старший механит, снял перчатку и поднял вверх большой палец. Пять зеленых индикаторов показали, что люки гипердвигателя закрыты. Команда механиков установила свой рекорд. Брим, расплывшись в улыбке, повторил жест старшего, и медведи бегом вернулись в укрытие. «Алькот», — произнес Брим, — «М6 Альфа готов к рулежке на старт». «М6 Альфа, можете выруливать к воротам 1.5 влево. Ветер 2.1.0 на 1.6». Брим подтвердил прием, взглянув последний раз на трибуны, передвинул рычаг демпфера тяги вперед, чтобы ввести М6 на стартовый пандус, и полетел над водой к взлетной полосе. У ворот он снова связался с диспетчерской. «Алькот, М6 Альфа в районе Кавон просит разрешения на старт». «М6 Альфа, можете стартовать из ворот 1.5 влево. Взлетный вектор 0.75 при зеленом свете. Ветер 2.1.2 на 1.8. Старт при зеленом». Брим резко повернул нос М6 вправо и занял позицию у самых колонн, теперь пульсирующих красным. За ними уходили вдаль два ряда желтых векторных буйков. Какой-то миг Брим тихо сидел в темноте, вдыхая аромат озера и готовя себя к полету, а на пульте переливались огоньки. Потом он решительно закрыл гиперэкран, и тот с громким шипением герметизировался. Брим произвел последнюю проверку. Управление полетом в норме, позиционные огни зажжены, гравитация кабины стабильна, ремни застегнуты, гиперэкраны герметизированы. Все готово. Брим поставил маневровый двигатель на вертикаль, включил гравитормоза и открыл демпферы тяги, дав тем самым сигнал распорядителю старта у трибун. Когда мощные гравигенераторы набрали энергию для взлета, в небо за кораблем ударил столб брызг и кабину наполнил грохот. Огни на колоннах из красных стали желтыми. Брим изо всех сил налег на тормоза и открыл демпферы до отказа. Даже в скафандре рев генераторов, работающих теперь без ограничения, был почти невыносим. М6 взвился на дыбы, борясь с наплывом энергии, и Бриму стоило труда направить его нос между двумя рядами буйков. Когда ему стало уже казаться, что он теряет управление, огни на воротах сменились зелеными, и он отпустил тормоза. Колонны мгновенно остались за кормой, и М6 понесся вперед, сбаламутив всю взлетную полосу. Брим приложил все свое искусство, чтобы удержать прямой курс. Он глянул краем глаза на энергетический датчик, по-прежнему показывающий 3.95T, и наметанным взглядом окинул весь пульт. Воздушная скорость – 115 клинетов. М6 готовился взлететь, его масса быстро преобразовывалась в грохочущие гравитроны, а Брим направлял его с инстинктом, рожденным любовью и опытом. Бриму не нужны были приборы, Он подошвами чувствовал, как легчает корабль, и, наконец, при скорости 145 М6 превратился в летучее существо. Настал финальный момент, когда размытые огни буйков исчезли внизу, прервав всякую связь Брима с поверхностью, и пилот с кораблем оказались в родной стихии, поднимаясь при свете своих стартовых огней к бесконечной свободе звезд. Весь последующий полет кораблик слушался рулевого во всем. В гармонической целости конструкции двигателя и управления он совершал круг за кругом на немыслимой скорости, обеспечив Бриму не только верную победу, но и новый вселенский рекорд – 94,59 световой скорости. Проводы Инги Гренер в космосе носили символический характер. Взрыв, унесший ее жизнь, уничтожил и ее тело вместе с большим гандгейзером, который она вела. Теперь элементарные частицы, в которые это все превратилось, будут вечно удаляться от последнего места своего существования. Почти все гоночное содружество собралось на борту «Ангора Рената», одного из двух военных кораблей класса «Супер Ренгас», сопровождавших гоночную команду Лиги. Брим и Романова оказались среди высочайших особ, прославленных и покрытых позором, в зависимости от политических симпатий. Было даже несколько неизвестных лиц, составляющих привилегированное меньшинство. В огромной кают-компании принц Онрад стоял плечом к плечу с Кабулом Анаком, а обер-галитир Гортон Роарн с генералом Гарри Драмондом. Даже Урсис и Молдинг стойко терпели общество Кирша Валентина, который в каменном молчании выслушал все бесконечные речи, предшествовавшие запуску символической торпеды с прахом Гренер в космос. Назвать это собрание дружеским было бы преувеличением, но гибель прекрасной гражданки Лиги все-таки, хотя и на краткий срок, объединила заклятых врагов в союз, не имеющий отношения к политике. Когда свечение торпеды померкло среди сияющих звезд, Брим подумал, что Инге такая церемония наверняка пришлась бы по душе. Когда празднества по поводу второй победы империи подошли к концу, Романова отправилась в очередную деловую поездку, а Брим начал готовиться к следующим гонкам на Кубок Митчелла, который члены ИЗО прозвали «вешалкой для шляп». Теперь они сравнялись с Лигой. На счету у тех и других было по две победы. Стоит любому из соперников победить еще раз, и кубок навсегда перейдет в его руки. Брим не успел еще войти в колею своих аталантских обязанностей, когда по секретным каналам базы к нему пришло загадочное послание от Регулы Коллингсвуд. Его лично доставила в маленький кабинет Брима начальник связи, плотная женщина в чине капитана, щеголявшая безупречно сшитой формой. Говорили, что выслуга у нее больше, чем у самого Грейфина IV. «Я решила сама передать это вам в руки, командир», — хмуро сказала она. «Расшифровывая текст, я невольно прочла его, поэтому не стану притворяться и пожелаю вам и вашему другу Молдингу всемерного заступничества со стороны госпожи Удачи. Оно вам понадобится». «Благодарю вас, капитан», — смутился Брим, — «но...» «Вы все поймете, когда прочтете это, и не стоит меня благодарить, пока вы этого не сделали». «Похоже, я доставила вам целую кучу неприятностей». Она ушла, и Брим, озабоченный ее словами, приложил правый указательный палец к печати. Та тут же открылась, пустив легкий дымок. Брим с нехорошим предчувствием развернул бланк и прочел. «Совершенно секретно. Лично начальнику связи. От Наче связи Адмиралтейства Авалон кому? Наче связи Геликской базы флота доставить Бриму. А Геликская база – отдел полетов Молдингу. Геликская база – отдел полетов информировать. Голсуорси. Геликская база – отдел полетов Вилф. Тоби. Первое. Принц Онрад лично приказал мне отправить это сообщение. Второе. Пувис Амхерст и его сторонники сегодня, по местному времени, пытались добиться отставки вас и других офицеров, связанных с ИЗО, в том числе генерала Драмонда. Грейфин IV лично наложил вето на этот проект. Третий. Мотивы к МГ следующие. Прекратить разработку новых моделей Шеррингтон М6. Все флотские фонды, предназначенные ИЗО, заблокированы со вчерашнего дня. Содескийская разведка утверждает, что к МГС напрямую подчиняется Лиге. Метод. Шантаж. Многие имперские чиновники нажили состояние во время войны, передавая секретную информацию Лиге. Четвертый. Ждите оба приказов о переводе завтра, по вашему времени. КМГС хочет разогнать команду ИЗО. Вам надлежит явиться в Авалон, куда потом Вселенная ведает. 5. Не оспаривайте. Повторяю, не оспаривайте эти приказы. Он рад примет меры до вашего отправления с Авалона. 6. Пусть озаряют звезды ваш путь. Регула Коллингсвуд. Конец совершенно секретной информации. На Че связи Адмиралтейства. Брим перечитал письмо дважды, потом приложил большой палец к верхнему правому углу, и листок испарился без следа. Через два клика за ним последовал и конверт, и почти в тот же миг вошел Тоби Молдинг. «Эти ребята ведут грубую игру, ты не находишь?» Тоби, истинный аристократ, был одет в светлые брюки, высокие черные сапоги и мягкий голубой пиджак с небрежно повязанным белым шарфом. «Грубее играет только сама лига», — угрюмо кивнул Брим. «Насколько я понял из письма Регулы, особенной разницы между ними нет». «Я уж охотнее имел бы дело с лигой», — проворчал Брим. «Она предсказуемее. А вот что предатели вытянут, поди угадай». «Это точно. Молдинг расхаживал на крошечном пятачке перед рабочим пультом Брима. Меня даже не то угнетает, что люди вроде Амхерста становятся предателями. Во всякой цивилизации есть такие». Что меня добивает, так это все остальное население империи. Как, Вута ради, могли они поддаться пособникам Лиги вскоре после того, как чуть не проиграли войну с этой самой Лигой? С чего они вдруг стали доверять Лиге больше, чем синим курткам, которые еще вчера спасали их дурацкие задницы? Неужели все так быстро забывается? Молдинг положил ладонь Бриму на плечо. «Вспомни свой собственный опыт. Вот тебе и ответ». «Ты о том, что было со мной после войны?» – нахмурился Брим. «Да, тема не слишком приятная, зато по существу. Думаю, люди не столько забывают, сколько помнить начинают по-другому. Война для них такая страшная вещь, что все прекращающее ее и дающее хоть короткую передышку кажется благом. Даже если элементарная логика подсказывает, что потом за эту передышку придется расплачиваться вдвойне. Но, Тоби, ведь мы-то не поддерживаем этих ублюдков, хотя хлебнули больше всех». Насколько я понимаю, КМГЦ поддерживает как раз те, что вовсе не участвовали в войне, кроме тех, чьи города подверглись нападению. Но что эти люди могут знать о войне? Они ни одного облачника и в глаза-то не видели. «По-моему, ключевое слово твоей речи – неведение», – сказал Молдинг. «И ты хочешь сказать, что таких несведущих большинство?» «Да, нас, которые по-настоящему сражались с Лигой, не так уж и много. Ты сделал правильный вывод». Приказ о переводе, пришедший на завтра, как и было предсказано, дал им всего два дня на устройство своих дел. У Брима пожитков было немного. Уложив их и поставив гравицикл в гараж кабаре Ракоцци, Нистерио он сообщил Анне Романовой о новом повороте событий и приготовился к путешествию. Зато Молдинг явился на пакетбот, раз в две недели совершающий рейс в Авалон, всего за мотоцикл до отхода. Свое добро он и за месяц не успел бы пристроить. Брим и Молдинг прибыли в Авалон лишь через несколько мотоциклов после первого сообщения о том, что Негроутрианский вернулся в Тарот и вернул себе бразды правления, надев мундир контролера. Единым духом он аннулировал Гаракский договор и объявил КМГС полномочным представителем своей персоны в других областях галактики, хотя посольство и консульство Лиги продолжали исполнять свои прежние функции. В городе только об этом и говорили – а те, кого Пувис Амхерст именовал обломками прошлого, твердили в один голос, что мирные дни Флюванны и Бета Ягу сочтены. Как только двое друзей явились в гостиницу для командированных офицеров около Большого Имперского порта, их тут же направили в Адмиралтейство, будто бы за новыми документами. Но из отдела кадров их послали в отдел назначений, где, после трех мотоциклов ожидания, старший клерк вручил направление на новое место службы. Выйдя в холл, Брим прочел свое и скривился. Его назначали помощником интенданта в бездействующий комплекс на холодном Гимос-Хевдоне. Там раньше размещалась стратегическая база флота, теперь почти забытая в результате нынешней политики Адмиралтейства. «Очень рассчитываю, что Онрад это отменит», — сказал он Молдингу, покачав головой. «Которое из экзотических мест тебе подобрали?» — спросил Молдинг, изучая свой приказ. «Гимос». Кажется, на этой планетке стало так холодно, что даже садискийские медведи отказываются служить там. «Если это тебя утешит, дружище», — Молдинг подал ему свой листок, — «тебе хотя бы не придется опасаться отравленных дротиков в спину». Брим прочел и скрипнул зубами. «Аташена, Габро, что ты еще такого натворил, о чем я не знаю? С императрицей спутался, что ли?» «Не припомню что-то. Она, на мой вкус, немного полновата». Пока они говорили, из отдела назначений выскочил клерк с пачки пластиковых листков. «Командор Брим!» – недовольно позвал он. «Командор Брим!» На лацкане его служебного френча красовался большой значок «КМГС». Несколько мгновений назад Брим его там не видел. «Я», — отозвался Брим. «Вы ушли, не дав мне закончить, командор. Командор Амхерст лично требует вас к себе». «Так Амхерст теперь командор?» «Ладно, иду. Где его найти?» «Как, вы не знаете, что он переехал в новое помещение КМГС? Откуда вы свалились?» «С неба», — рявкнул Брим. «Говорите, где его найти, да побыстрее». «Ну-ну», — фыркнул клерк, поджав губы. «В КМГС входит из большого фойе». «Это займет какое-то время, Тоби», — сказал Брим. «Может, встретимся в гостинице? Я позвоню тебе, как вернусь». «Идет. Буду счастлив узнать из первых рук, что происходит в КМГС». «Что-нибудь еще, любезный?» — спросил Брим клерка. «У меня все, командор», — бросил тот. «А вот у вас еще все впереди, будьте уверены». Он повернулся и ушел. «Мне начинает казаться, что мы упустили наш флот», — грустно сказал Молдинг. «С чего ты взял?» — саркастически вопросил Брим, и они направились к большому фойе. Брим томился в пышной приемной КМГС, битых два мотоцикла. Почти все это время он подозревал, что Амхерст в кабинете один, если этот жукит вообще не вышел прогуляться. Свое ожидание он пытался скрасить, изучая публикации КМГС на красочных дисплеях, натыканных по всей комнате, но обнаружил, что не может переварить литературу, призывающую к дальнейшему уничтожению имперского флота. Но отчего у него действительно поднялась температура, так это от туристических проспектов Лиги. От вида улыбающихся контролеров, окруженных поющими детьми, ему стало совсем тошно. Наконец, в приемной показалась коренастая женщина с заметными усиками. На ней было цветастое платье, прибавлявшее не меньше центнера ее и без того массивной фигуре. «Командор Брим», — осведомилась она тоном судебного пристава. «Надо думать», — спокойно ответил Брим. В комнате кроме него больше никого не было. «Сюда». Она ткнула в нужном направлении большим пальцем, точно конвоировала заключенного. Она очень напоминала Бриму одну знакомую контролершу. Когда она открыла дверь в кабинет, Брим вошел, не дожидаясь ее доклада. Командор, в превосходно сшитой форме имперского флота, сидел за огромным роскошным столом. Стулья для посетителей стояли вдоль стены, но на ковре перед столом остались выразительные отпечатки чьих-то ног. «Вы, корискрицы, не имеете никакого понятия о манерах», — брюзгливо произнес он, небрежным жестом отпустил женщину. Брим, взяв один из стульев, поставил его перед столом, перевернул и сел верхом. «Ладно, Амхерст, давайте-ка поскорее». «Командор Амхерст, ты хочешь сказать?» «Слушай ты, жукит, по мне ты даже и гражданина не заслуживаешь. На людях я, может, и буду называть тебя командором, поскольку устав этого требует, но наедине разве что предателем, понял?» Амхерст побелел от гнева. «Если бы наш слабоумный император не защищал тебя на каждом шагу, это стоило бы тебе головы, Брим. Но я еще выгоню тебя из флота, попомни мое слово». «Все возможно», — согласился Брим. «Раз уж тебе удалось лишить ИЗО субсидий на будущий год». «Да, я добился этого, благодарение Вселенной», — гордо признал Амхерст. «Как и твоей отправки на Гиммас Хевдан. Я предупреждал тебя, что будет, если ты выиграешь кубок еще раз. Теперь не то время, чтобы сердить наших друзей из Лиги. Ведь мы только-только сумели сократить наш флот до таких размеров, что они начали доверять нам». А тут вы, идиоты, суетесь со своими спортивными амбициями и побеждаете их. Я вашу породу знаю, Брим. Вас хлебом не корми, дай повоевать. Нет, Амхерст, ты путаешь меня со своими друзьями из Лиги. Лично я ненавижу войну, может быть, даже больше, чем ты. Никто, кроме разве что чокнутых контролеров Негрола Трианского, не рвется в бой, чтобы там погибнуть». Мы с тобой оба хотим жить в мирной галактике. Вся разница в том, каким средствами мы сумеем этого добиться. Ты готов все отдать, поднять лапки вверх и этим заслужить мир. А я не верю, что мир можно завоевать без борьбы. Вот потому-то нам и надо очистить флот от таких, как ты, иначе бессмысленное кровопролитие будет продолжаться бесконечно. «Но всех ты на Гиммас Хевдон не сошлешь», — улыбнулся Брим. «Мы вам не поддадимся, Амхерст, никогда». «Не забывай, я видел тебя в бою и знаю твою тайну. Капитуляция – это все, на что ты способен, потому что цена почетного мира тебе не по зубам». «Я не желаю платить такую цену ради чьего-то гонора». Лицо Амхерста покрылось красными пятнами. и не желаю, чтобы ее платили женщины и дети империи. Кровожадные звери вроде тебя не дождутся этого, корискриец». «Не желаешь? Ну и дурак!» — саркастически рассмеялся Брим. «Да знаешь ли ты, что сделают облачники с этими самыми женщинами и детьми в результате твоей капитуляции? Они отнимут у них свободу, а такие, как ты, поплатятся не только свободой, но и жизнью». Мясистая физиономия Амхерста побагровела еще сильнее. «Жизнью? Да как ты смеешь приписывать такое лиге? Меня наградят как верного союзника, офицера КМГС». «Как же, наградят? Бластером в висок. Скоро увидишь, как твой мирный неграл расправится с Флюванной и Бетой Ягу. Контролеры хотят полной власти над тем, что считают своим. Я сам видел, как они это делают. И первым делом они убирают предателей, вроде тебя». «Нет, я не допущу подобных инсинуаций в своем кабинете. Молчать, молчать!» «Правде рот не заткнешь. Облачники ко всякому делу подходят прагматически. Помнишь, как они резали крылья азурнийским узникам? Они это делали не из жестокости, нет. Просто крылатых людей легче охранять, когда у них нет крыльев. Почему же ты думаешь, что с тобой они обойдутся по-другому?» «Не желаю я больше этого слушать», — завопил Амхерст. «Не желаю, слышишь? Лига мне доверяет и никогда не причинит мне вреда. Я их друг». «Друг?» — безжалостно фыркнул Брим. «У контролеров нет друзей, кроме самих контролеров. Поди угадай, на что способны безмозглые дураки вроде тебя. Проще от вас избавиться. Попомни мои слова, Амхерст. Если твое желание сбудется, тебе не жить». «Нет», — пролепетал Амхерст. «Нет. Негрел Трианский хочет мира. Не станет он нападать на Флюванну. Ты все врешь, Брим. Ты сам дурак». «Может, ты и прав, Амхерст. Каждый подданный империи имеет полное право строить из себя дурака на свой лад». Глядя на багрово-красного лидера КМГЦ, Брим понимал, что попал в точку. Страх перед боем у Амхерста пересиливал даже страх перед смертью. И если Пувис Амхерст так устроен, его сподвижники, видимо, работают так же. В этом специфическом страхе Брим видел единственную надежду как для империи, так и для себя самого. За этим он, собственно, сюда и пришел. «Ну ладно, Амхерст», — сказал он. «Не могу я торчать у тебя целый день. Хочешь сказать еще что-нибудь, говори. У меня есть дела поважнее, чем сидеть и болтать со ставленниками лиги». Амхерст из красного сделался белым. «Ах ты ничтожество, жалкий подонок! Как ты смеешь?» «Я многое смею. Это входит в мои обязанности». Амхерст сощурился, нервно ломая пальцы. «Убить бы тебя за твою наглость!» — еле слышно выдавил он. «Хорошая мысль. Полагаю, у тебя не хватит духу сделать это самому?» «Считай себя покойником», — прошипел Амхерст, явно не владея собой. «Подумай хорошенько», — Брим встал со стула и аккуратно поставил его на место у стены. «Я стану чертовски неудобным покойником и для тебя, и для твоих шутов гороховых из КМГЦ. Убийство в нашей империи пока еще считается преступлением, и те, кому следует, будут знать, где искать виновного». «Мне ничего не грозит», — хвастливо заявил Амхерст. «Я обладаю властью, которая тебе и не снилась. Возможно, что человека с твоими связями трудновато будет обвинить в убийстве, особенно если суд поведет честную игру, в отличие от тебя. Но ты все равно ничего мне не сделаешь, по двум причинам». «Это по каким же?» — ехидно осведомился Амхерст. «Мне вспомнились кое-какие имена. Урсис и Бородов. Медведи. Они не станут играть по правилам. И если со мной что-то случится, ты будешь первым, за кого они возьмутся. Скажи, Амхерст, ты видел, как человека разрывают на части? Ну, скажем, садескийские волки. Ник Урсис говорит, что это очень шумный и долгий процесс». «На части?» Весь гнев Амхерста как рукой сняло. «Угу. Если меня кто-то хоть пальцем тронет, ты испытаешь это на себе, можешь не сомневаться». «Корискрийская дворняжка», — прошипел Амхерст. «Лучше быть дворняжкой, чем простофилией», — бросил Брим, направляясь к выходу. «До свидания, Амхерст. Не надо меня больше вызывать. Я сам тебя вызову, понятно?» «Я еще доберусь до тебя, Брим, даже если это станет последним делом моей жизни». «Поглядим. Но помни, если все-таки решишь попытаться, это и правда станет последним делом твоей жизни». К Как только Брим с Молдингом расположились в неуютном гостиничном баре, туда вошел придворный курьер. Сверившись с микродисплеем у себя на запястье, он направился прямо к ним. «Господа», — сухо произнес он, — «его высочество принц Онрад рекомендовал мне первым делом зайти в бар». В своей темно-красной форме и высоких сапогах, прямой как струна, он казался живым воплощением императорской власти. Открыв свой кейс из бордовой кожи, курьер достал два флотских приказа в специальных голубых золотом конвертах, с легким поклоном вручил их адресатам и удалился. Его появление не вызвало в баре никакого интереса. Должно быть, авалонские придворные курьеры регулярно посещают злачные места, особенно когда Онрад в городе. Как и обещала Коллингсвуд, новые приказы отменяли предыдущие. К удивлению Брима, они с Молдингом временно прикомандировались к Дитисбургскому институту на садистской планете Живот в качестве научных сотрудников. «А куда, по-твоему, нас должны были послать?» — усмехнулся Молдинг. «В Авалоне звездному обществу будет некоторое время не очень уютно». «Да, пожалуй, ты прав. Но Дитисбургский институт? Это мне даже в голову не пришло. Вряд ли там намного теплее, чем в Гиммасхевдоне. Медведи, очевидно, предпочитают бодрящий климат. Во всяком случае, можешь больше не опасаться дротиков. Чем там их пропитывают?» «Ядом Флагго», — закатил глаза Молдинг. «Зато на Габро мне не грозила смерть от холода». «И то верно. Брим заказал еще по бокалу старого лагийского. Но не думаю, чтобы мы задержались в ФСШ надолго. У Онрада на уме не только очередной кубок Митчелла». «А знаешь, мне в голову пришла та же жуткая мысль. По-твоему, мы начинаем понимать старого лиса? Лучше нам овладеть этой наукой, для своего же блага. Сдается мне, его высочество надолго войдет в нашу жизнь». «Так выпьем же за это», — сказал, поднимая бокал Молдинг. И они выпили. Брим, вероятно, сумел бы вскоре прижиться в знаменитом на всю галактику Дитисбургском институте. Богатейшая библиотека и защищенная от радиации вакуумные лаборатории сразу пленили его. В некоторых лабораториях могли поместиться настоящие звездолеты с работающими гипердвигателями. Но они с Молдингом провели в Академгородке всего неделю, затем туда прибыл его высочество принц Онрад на борту имперского ветерана крейсера «Принцесса Ширейн». Большой корабль, идя на посадку в близлежащий Дитисбургский порт, сотряс институтские здания до самого основания. За остаток дня и начало ночи к старому крейсеру присоединилась целая флотилия военных и гражданских судов, от легких лайнеров до служебного транспорта, а одно из общежитий городка наполнилось гостями Онрада и их телохранителями. На следующее утро в сырой и холодной институтской аудитории, за бдительно охраняемыми дверьми, состоялось внеочередное заседание ИЗО. На деревянных скамьях, отполированных целыми поколениями скучающих студентов со всей галактики, заняли места самые видные предприниматели империи. Брим, Молдинг и Урсис явились незадолго до того, как в дверь вошла Регула Коллингсвуд вместе с принцем Онрадом и генералом Гарри Драмондом. За ними следовала шумная гурьба шерингтоновских инженеров Слайса. Затем прибыли судискийские гости – П. Двигат Красный IV, генеральный директор Красной Пейча, со своим главным ревизором М. Екхатом Пошлиным, великий князь Анастас Алексей Бородов и несколько ведущих конструкторов. Не прошло и мотоцикла, как в зал вошла Вероника Пайк с новой группой шерингтонцев. Они прибыли прямо из главного предприятия в Бромвиче. За Вероникой шла улыбающаяся Анна Романова. «Анна!» – закричал Брим, увидев в дверях знакомую фигурку в зеленом бархатном платье с белым кружевным шарфом. Счастливо сияя глазами и нисколько не смущаясь, она прошла через всю аудиторию, обняла его и прижала к себе так, что чуть не задушила. От нее пахло изысканными духами. «Ох, Вилф!» – шепнула она. «Я так за тебя волновалась!» Брим тщетно пытался не думать о прижавшихся к нему твердых грудях. «Я думал, ты в этом месяце консультируешь у Шерингтона», — сказал он. «Почему ты не сообщила мне, что приедешь?» «Не успела», — выдохнула она. «Мы сюда прямо из порта, а в Бромвиче у меня было всего 15 циклов на то, чтобы упаковать чемодан. Что делать? Я ведь получила приказ императора. В жизни их еще не получала. В итоге мне почти что нечего надеть». «Если мне позволено будет высказаться, то тебе и не надо ничего надевать, особенно когда ты со мной». Анна хихикнула. «Я надеялась, что ты скажешь нечто в этом роде, Вилф Брим. Мы так давно не виделись». Она торопливо чмокнула его в щеку и пошла по проходу следом за Пайк. «Садись рядом со мной, старина», — усмехнулся Молдинг. «Я, правда, не столь соблазнителен, как мисс Романова, но мне говорили, что у меня очень красивое левое ухо. Можешь созерцать его, если станет скучно». Брим двинул его в бок, и они заняли места в задних рядах. Время пилотов еще не пришло. Принц Ондрат в коричневом пиджаке в елочку, военных бриджах и высоких сапогах, с чашкой горячего кафекиса в руке, открыл собрание ровно в 2 часа утренней вахты. Запоздалые делегаты еще около 15 циклов рассаживались по местам. «Вместо вступления, — начал принц, — я хочу рассказать вам старую садескийскую притчу, которую многие из вас уже слышали. В ней говорится о двух путниках, которые заблудились в окрестностях Громковы. Отчаявшись в конец, они встретили местного жителя и спросили у него, как им вернуться в город. Крестьянин, поразмыслив, ответил: «На вашем месте, господа, я начинал бы не отсюда». После мгновения тишины аудитория разразилась смехом, но его прервал грохот какого-то, видимо, очень мощного звездолета. Онрад переждал шум, надел очки и посмотрел в свои записи. «Наша ситуация относительно будущих гонок на Кубок Митчелла очень напоминает положение этих двух медведей. Хотим мы того или нет, мы вынуждены начинать отсюда. А наши друзья из Конгресса Межгалактического Согласия постараются всячески затруднить нам продвижение». В течение следующего метацикла принц разъяснял, как поддерживаемый Лигой КМГС сумел лишить Иза всех правительственных субсидий. Позже адъютант в алой форме Дворцовой гвардии зачитал донесение, любезно предоставленное Содескийским министерством информации. Оно касалось новой гангейзеровской модели ГА-262АЗ, которую Лига намеревалась выставить на гонке в Авалоне. Очевидно, инженеры Лиги совершили некоторый технический скачок и разработали собственный гипердвигатель, способный конкурировать с новым краснопечевским колдуном. Судя по характеристикам, этот ГА-262 мог даже превзойти Шеррингтоновский М6. «Если все пойдет так, как планируют они», — подытожил Онрад к концу утренней вахты, «Лига не только навсегда увезет кубок в Тарот, но и дискредитирует Империю. И это в то время, когда поддержка союзников может оказаться для нас жизненно важной». Принц взял записку, поданную ему одним из огромных содескийских охранников, и продолжил, не прерываясь. «У нас, граждан Империи, выход один — забрать нашу вешалку для шляп себе». В это самое время старые полководцы Лиги, самые сильные сторонники Негрола Трианского, только и ждут удобного момента, чтобы возобновить войну. Флюванна и Бета-Ягу вот-вот будут оккупированы, и здесь нет ни одного, кто не понимал бы, что сила любого сектора измеряется в союзниках и в количестве сырья. Пока слушатели согласно кивали, принц пробежал взглядом полученную им записку. Он удивленно вскинул брови, слегка улыбнулся и заговорил снова. «Вы все уже знаете, к чему я веду, но я все-таки скажу. Империя, наша империя, крайне нуждается в новой модели для будущих гонок и в еще более мощном гипердвигателе. А поскольку у нас больше нет правительственных фондов, мы должны построить все это за свой счет». «Господа», — объявил он, сходя с кафедры, — «когда я вернусь, слово будет за вами». Пока Онрад шел к выходу, Брим оглядел аудиторию. Вероника Пайк вела оживленный разговор с Валерианом и Романовой. Двигат Красный и Екхат Пошлин совещались о своем. Инженеры, люди и медведи разбились на группы, и в каждой шла своя дискуссия. Пайк, придя, видимо, к какому-то выводу, села позади Красный и заговорила о чем-то с ним. Чуть позже к ним присоединились Валериан и Красный Печевский инженер, которого Брим знал как Римси. Шум в зале сразу сменился выжидательным молчанием. Наконец Онрад вернулся на подиум. «Ну-с, друзья мои, предоставляю вам слово, как и обещал». Красный, переглянувшись, Спайк медленно встал. На нем был спортивный пиджак из синей шерсти яглота, свитер с высоким воротом, плотные серые брюки и мягкие садискийские сапоги. «Ваше высочество», — начал он на безупречном авалонском, — «никто в этом зале не оспаривает важности завоевания нами Кубка Митчелла. Согласно вашим ожиданиям, мы посовещались и пришли к выводу, что есть возможность создать новый М6, способный не только вместить нового колдуна, но и снабдить его соответствующим охлаждением. Этот двигатель, к сожалению, не относится к новым отражательным моделям, которые проходят у нас испытания. Но все-таки это колдун, и со значительно повышенным КПД. Медведь посмотрел на Романову и добавил. Стоимость нового гоночного аппарата приблизительно 453 тысячи кредиток. Мы согласны разделить между нашими двумя фирмами. Весьма довольный Онрад хотел уже ответить, но Садискиец быстро проговорил. «Это еще не все, с позволения вашего высочества». Он успел как раз вовремя, чтобы не прервать августейшую особу. «Продолжайте, пожалуйста», — недоуменно нахмурился Онрад. «Покорно благодарю. Как я уже говорил, все мы понимаем необходимость создания нового гоночного аппарата и можем его построить, разделив эти 453 тысячи между собой». Но мы пришли к выводу, что теперь, когда Неграл Трианский вернулся на трон, нам, нашей империи, еще более необходимы усовершенствованные модели военных кораблей. Лига постоянно наращивает свой флот со времен Гаракского договора, тогда как наш сократился до невиданных ранее размеров. Ваше Высочество, наше положение столь безнадежно, по крайней мере с точки зрения садискийской разведки, что его невозможно исправить с помощью звездолетов старого образца. Лига сейчас вдвое сильнее нас почти в каждой категории. «Я все это знаю», — нетерпеливо прервал Онрад. «Потому-то нам так нужен кубок Митчелла. Скоро нам понадобятся все союзники, каких только мы сможем собрать». «Да, ваше высочество», — с легким поклоном невозмутимо ответил Красный. «Но дело не только в этом. И сейчас я хочу передать слово моей коллеге Веронике Пайк». Медведь сел, а Пайк поднялась, нерешительно глядя на принца, чье нетерпение быстро сменялось раздражением. Пайк в ярко-красном брючном костюме с белой блузкой поспешно заговорила. «Ваше Высочество, мы предлагаем создать принципиально новый боевой корабль, оснащенный полнометражным двигателем «Колдун», и базирующийся на увеличенной модели М6. «Мы полагаем, что такой корабль явится столь качественным скачком в технике, что мы сможем добиться равенства с Лигой значительно меньшим числом, когда она возобновит войну. После их первой атаки КМГЦ придется умолкнуть, и мы, выслав вперед новые корабли, возможно, еще успеем восстановить наш флот до полной катастрофы. Если я правильно помню, ваше высочество, во время предыдущего конфликта как раз очень небольшое количество новейших кораблей позволило нам модернизировать флот». «Ваша точка зрения предельно ясна, Вероника», — кивнул Онрад. «Нам действительно понадобятся военные корабли нового класса, но их постройку вы, видимо, осилить не сможете». «К сожалению, нет, ваше высочество. После войны для предприятий, обслуживавших флот, настали трудные времена. Даже гигантам вроде Красной Печи пришлось сократиться. 453 тысячи – это намного больше того, чем мы можем позволить себе каждый в отдельности. Мы и так уже были вынуждены тайно ликвидировать часть своих фондов, чтобы увеличить оборотный капитал». «Не надо быть деловым человеком или деловой женщиной», – Вероника улыбнулась Анне Романовой, – «чтобы понять, насколько это отчаянный шаг». «Мне очень жаль», – покачал головой Онрад. «Я не знал, в каком затруднительном положении вы находитесь». В это время Брим услышал, как открылась задняя дверь, и какие-то люди разместились на дальних сиденьях. Но он не обернулся, слишком увлеченный тем, что происходило впереди. «Промышленники обычно не спешат объявить о своих трудностях», — ответила Пайк. «Мы стараемся казаться солидными и уверенными в глазах потенциальных клиентов». И она с улыбкой посмотрела на Красное. «Это верно», — хмыкнул тот. «Но несмотря на трудные времена, мы с Вероникой все-таки сколотим капиталец, которого хватит на два гоночных звездолета. Или на один военный корабль, который можно будет потом пустить в серию на основе обычного военного заказа. А в делах снабжения флота ваше высочество пока еще имеет не меньше влияния, чем КМГС». «Вам решать, что мы будем строить». «Нет», — сказал кто-то с сильным акцентом из задних рядов. «У нас будет и то, и другое». Брим оглянулся, он узнал этот акцент. «Золтан Джейсвал», — ахнул он. В проходе уверенно стоял приземистый мускулистый мужчина в шикарном светлом плаще и бархатной шляпе. «Ты его знаешь?» — шепотом спросил Молдинг. Встречались как-то раз. И Брим заулыбался, увидев на заднем плане Пэм Хейл. В черном платье с красным тартановым шарфом она точно помолодела с тех пор, как Джейсвелл предложил подвезти ее в своем лимузине. Как видно, поездка получилась долгая. «Как я понял, мистер Джейсвелл, вы готовы лично внести необходимые 453 тысячи?» – спросил Онрад. «Не я один, ваше высочество», – улыбнулся Джейсвелл. «Я разделю эту честь с моим старым другом и компаньоном, корискрийским магнатом Бакстером Калхауном, ранее лейтенантом-командером Бакстером Калхауном. Вы должны его помнить, во время войны он служил под началом госпожи Коллингсвуд на корабле «Непокорный». У Брима голова пошла кругом. Снова Бакстер Калхаун. «Итак, вы вдвоем готовы финансировать новые М6», — уточнил Онрад. «Так точно, ваше высочество», — выпрямился Джейсвелл. «Я уже перевел свою долю пока по связи, как только прибыл сюда. А Калхаун свою перевел вчера. Он гораздо богаче меня». Впервые на памяти Брима принц Онрад растерялся. «Не знаю, что и сказать», — пробормотал он. «Простой благодарности будет вполне достаточно, ваше высочество», — поклонился Джейсвелл. «Что бы о нас ни говорили, мы с Калхауном, как истинные граждане империи, скорее продадим последнюю рубашку, чем лишим империю возможности защищать свою честь. Мы не червяки какие-нибудь под ногами у КМГС. Мы преданы империи и хоть сейчас готовы в бой». Аудитория разразилась аплодисментами, а Онрад быстрым шагом направился по проходу, чтобы пожать Джейсвеллу руку. Брим аплодировал, пока у него руки не заболели, да и потом тоже. Пэм Хейл стояла позади с гордой улыбкой, и слезы струились у нее по щекам. Менее полугода спустя после исторической Дитисбургской конференции Брим и Молдинг, снова назначенные на расширенную базу флота в Аталанте, отправились на Лайс, где немедленно начали полеты на тренажерах. Новый корабль почти не изменился по сравнению с прежним М6. Его только слегка удлинили, чтобы разместить новый колдун и охлаждающие радиаторы. Оба пилота нашли, что новые машины, как это ни поразительно, еще лучше предыдущих. Ими было еще легче управлять. И, конечно, скорость у новых моделей была намного больше. По сведениям содискийской разведки, для победы на будущих гонках требовалась скорость более 100 метров. И Валериан метил гораздо выше этой цифры. Красный Пейч, в свою очередь, умудрился повысить тягу своего колдуна на 21%, не слишком при этом увеличив его массу. Но самое большое волнение Брим испытывал в секретной лаборатории Шеррингтоновского комплекса, где под огромным прозрачным колпаком стояла модель КИФ «Звездный огонь», флотский номер К-5054 в 1/20 величины. Хотя его название должно было стать маркой всего нового класса боевых кораблей, с принцем Онрадом не советовались, как его назвать. Когда ему сообщили о выборе компании, он только посмеялся и сказал, что ожидал какой-то глупости в этом роде. «Звездный огонь» был красивый корабль с невероятно плавными линиями, обеспечивающими ему скоростное маневрирование в атмосфере. Его корпус, согласно традициям Валериана, состоял из трех частей. Главный фюзеляж – дополняли два понтона по бокам, чуть приподнятые над центральной линией. Вмещающие по три адмиралтейских гравигенератора, а 8-7-6 каждый, они соединялись в середине корпуса знаменитыми шеррингтоновскими штанами. Скошенный низкий мостик сидел на расстоянии 1/3 корпуса от заостренного носа и вместе с куполами, укрывавшими главную батарею, составлял все аэродинамические помехи. Системы управления соответствовали самым новейшим достижениям эргономики. Особенно это касалось мостика, где традиционные места командира корабля, капитана, и главного пилота были объединены в один пульт, чему Брим от всей души аплодировал. При сверхсветовых скоростях корабль, весивший 34 тысячи миль стоунов, шел на четырех краснопичевских отражательных гипердвигателях «Колдун-С», размещенных по обе стороны центрального киля. Каждый из них в неотражательном режиме обладал половиной мощности того экспериментального колдуна, что разнес на части Ивана Иванова. Этот мощный квартет получал огромнейшую энергию из сети, питаемой 8 краснопичевскими плазмогенераторами К-239-71. Корабль мог нести 12 скорострельных 406-миллироловых разлагателей специального образца, тех самых, что служили главными орудиями на всех кораблях Имперского флота. 6 башен, в которых они размещались, обеспечивали как круговую оборону, так и максимальное сосредоточение огня в режиме атаки. Добавочная пара плазмогенераторов К23971 в главной энергосистеме позволяла производить залп каждые 20 кликов. Настоящий звездный огонь уже строился на шерингтоновских верфях в Бромвиче, на планете Родер. Этот проект, очевидно, давно уже тайно вынашивался в Шерингтоне, поскольку киль корабля заложили всего через месяц после Дитясбурга. Притом звездный огонь, в отличие от К и Ф непокорный, строился на частной верфи. Поэтому Брим полагал, что его закончат раньше намеченного срока, и у него будет меньше проблем, неизбежных для открывающего новый класс корабля. Брим провел свой первый полет на М6Б и убедился, вне всяких сомнений, что этот корабль оправдывает как обещания Валериана, так и его собственные ожидания. К сожалению, из-за хронических финансовых затруднений испытания М6Б начались гораздо ближе к гонкам, чем это было с М5 и М6. Брим чуть ли не круглые сутки проводил в космосе, проверяя свой аппарат во всех мыслимых ситуациях. Поэтому политические события, начавшиеся вскоре после возвращения Негрола Трианского, застали его врасплох. На исходе осени в Вулстон, закрытый плотным покровом облаков, стали просачиваться утренние новости. Озеро Хэмптон с самого рассвета мокло под дождем, и Брим отложил свою утреннюю пробежку вдоль берега. Грязно-серые валы катились к суше, когда он, наконец, побежал через миллион луж против ветра, обжигающего щеки. Впереди, где причалы лабораторных ангаров выходили на озерный проезд, маячила чья-то высокая фигура в плотно запахнутом флотском плаще. Это был Молдинг, и Брим еще издали понял, что друг имеет сказать нечто очень важное. Молдинг поднял руку, приветствуя его. «Извини, что помешал, старик, но у меня довольно неприятные новости». «Что еще стряслось?» – нахмурился Брим. Холодный ветер пронизал его пропотевшую футболку, как вестник недоброго. «Что-нибудь с Анной?» «Нет, на этот раз речь не о ней. Похоже, наш друг Негрол Трианский взялся за свою грязную работенку всерьез. Только что сообщили, что флотилия военных кораблей и транспортов Лиги высадилась на Рудольфе примерно в 3 часа ночной вахты по нашему времени. Эти ублюдки встретили там лишь формальное сопротивление, как ты сам понимаешь, и тут же скинули с престола мать Лакарна. «Кого же посадили на ее место?» — с нехорошим чувством спросил Брим. «Не Рогана, надеюсь?» «Похоже, как раз его», — скорчил гримасу Молдинг. «Он теперь великий герцог. Я и подумал, что тебе лучше узнать об этом от меня, чем от других. Если тебе кажется, что я лезу в твою жизнь, прости уж меня для первого раза. Я знаю, у вас с Анной все хорошо, но в свое время...» «Да, бедная Марго», — шепнул Брим скорее ветру, чем Молдингу. «Она делала все, чтобы помешать этому. И вот оказалась в числе наших врагов». «Она скорее пленница», — заметил Молдинг. «Да, пожалуй, так, если подумать». Брим потупился, глядя на серые рябые от ветра лужи. «Могу я чем-нибудь помочь?» — спросил Молдинг. «Нет». Брим через силу улыбнулся. «Пробегусь, пожалуй, еще немного. Но все равно спасибо за участие и за информацию». Молдинг повернул к лаборатории. Пока они говорили, снова пошел дождь, и температура, казалось, падала с каждым циклом. Брим вернулся только через 2 мотоцикла. Но к этому времени он как будто достиг некого мира с самим собой и осознал в полной мере, что значит в его жизни Анна Романова. За 2 недели до гонок Авалон представлял собой сплошную грандиозную вечеринку. Теплая летняя погода временно разогнала мрак, который опустился на галактику после практически бескровного захвата Торонда Лигой. Брим был особенно бодр, потому что Анна все последние 1,5 месяца почти не покидала Авалона. Утром, неохотно оставив теплую постель и спящую Анну, он стоял на тротуаре в ожидании служебного глайдера, как вдруг услышал позади шаги. Инстинктивно обернувшись, он увидел перед собой 2 массивные фигуры в черном, с масками на лицах. Еще 2 зашли сзади, отрезав его от улицы, и ясно было, что его здоровье волнует их меньше всего. Брима спасла только смелость в сочетании с хорошей реакцией. Он пнул ближайшего противника в лицо, швырнув его на партнера, выскочил сквозь образовавшуюся брешь на влажные булыжники мостовой и принял боевую стойку. «Ну вы ублюдки! Давай подходи!» В этот самый момент из-за угла появился глайдер. Его фары ярко светились в предрассветных сумерках. Он прибавил скорость, и трое злоумышленников пустились на утек. Четвертый, самый мелкий, замешкался в нерешительности и вытащил грозный на вид дратикомет. Брим, пригнувшись, бросился на него, как только тот прицелился, но не помогли даже пилотские рефлексы. Парень успел таки нажать на спуск. Брим еще в прыжке услышал выстрел и ощутил резкую боль в шее. В тот миг, когда он грохнулся лицом на мостовую, глайдер остановился, и кто-то очень большой, выскочив из него, бросился в погоню за стрелком. «Вилф!» – проревел голос Бородова. «Вута ради, скажи хоть что-нибудь!» И все исчезло во тьме. Очнулся Брим в садискийском посольстве. Голова у него раскалывалась от боли. Он сразу понял, где находится. У медведей большие кровати. Урсис и Бородов стояли над ним при всех своих регалиях, а рядом, поджав ноги, сидела Анна в купальном халате и держала его за руку. Напротив стояли с очень серьезным видом еще двое медведей. Один был в форме садискийских внутренних войск, второй в штатском приложил холодную шестипалую лапу ко лбу Брима. «Как самочувствие, командор?» – спросил он с интонацией, которую Вселенная приберегает исключительно для врачей. Брим бодро, как он надеялся, подмигнул Анне и сказал медведю: «У меня прадедушка всех головных болей, доктор, а остальное вроде все в порядке». «Так сильно болит голова? Мне понадобится новое, если это не пройдет». «Ага», — поднял косматые брови медведь, «тогда мы, пожалуй, сделаем из вас настоящего садискийца. Друзья, вы не находите, что из этого человека получится прекрасный медведь?» «Бесспорно», — поддержал Бородов. «Но как посмотрит на это Анна? Как ей понравится Вилф Брим с медвежьей головой?» «Если это его исцелит, я согласна», — заявила Романова, плотнее запахнув халат. «Когда я могу встать, доктор?» — спросил Брим. «Так как же, будем голову пересаживать или нет?» «Ну, пожалуй, моя не так уж сильно болит, но все равно спасибо за предложение». «В таком случае, командор», — улыбнулся врач, — «можете вставать, когда пожелаете». Он собрал свои инструменты в металлический ящичек. «Физически дротик вам почти не повредил, но он был отравлен сильнодействующим ядом. Если бы доктор Бородов и Урсис не подоспели вовремя, вы сейчас лежали бы в морге. Мой коллега из Громковы сразу распознал запах гамазандаля. Этот яд выделяют садискийские волки. Поэтому он немедленно доставил вас в посольство, а у меня, на ваше счастье, оказалось противоядие. Ни в одной Авалонской больнице вам не поставили бы диагноз так быстро. И я думаю, что люди, напавшие на вас, хорошо это понимали. Вы поистине счастливец. Однако ваши друзья, пока вы были без сознания, времени не теряли. Сейчас они расскажут вам кое-что интересное, а я тем временем отправлюсь с женой смотреть вашу замечательную столицу». «Доктор, как мне вас благодарить?» – начал Брим след уходящему медведю, но Урсис легонько зажал ему рот. «Вот выиграешь гонки, Вилф, поставишь нам всем угощение, и будем в расчете, по рукам». Брим только вздохнул. «Попробуй поспорь с медведями, да еще в их собственном посольстве». «По рукам, Ник!» — он сжал руку Анны и нахмурился. «Что вам удалось узнать?» «Мне сдается, они не хотели прибегать к дротикомету», — сказал Урсис. «Видимо, они собирались убить тебя, так сказать, голыми руками, чтобы это выглядело как случайное ограбление, а не умышленное убийство». «Это, конечно, были облачники», — добавил Бородов. «Возможно, служащие легиона Агнарда, организации, которая специализируется на заказных убийствах. Тебе повезло, дружище». Наш глайдер подошел в самую тютельку. Такие ребята нечасто проваливают свои операции. Брим вздрогнул. Он слышал об агнардистах. Им всем удалось уйти? «Трое исчезли бесследно», — проворчал Урсис. «Ударились бежать, когда мы еще и тормозить не начали. Ты же знаешь, умение скрыться входит в их подготовку. Но я погнался за тем, кто в тебя стрелял. Не похоже, что он из агнардистов. Убить тебя ему было даже важнее, чем спасти собственную шкуру». «Выходит, он тоже сбежал?» «Не совсем. Этот жукит сиганул в большой актиновый канал, где его ждала лодка. Но я успел пометить ему рожу своими когтями. Глубоко так, до крови. Какое-то время его легко будет узнать». «Возможно, генерал Драман со своими людьми сумеет его разыскать», — заметил Бородов. «Все может быть, доктор», — согласился Урсис. «Но я и сам буду держать ухо востро. У меня такое чувство, что я найду этого облачника и без генерала Драмонда». Вечером после долгого вынужденного отдыха Брима и Анну отвезли к ней домой на огромном садискийском лимузине «Рил», выделив им трех охранников. С этих пор на улице у дома всегда дежурили, по меньшей мере, два глайдера. И с людьми, и с медведями. Глава 10. Чемпион. В предгрозовой вечер за два дня до гонок принц Онрад устроил традиционный прием в замке Синдер, самом элегантном из трех загородных дворцов королевской семьи. Брим вместе с Молдингом участвовал в приеме гостей. Оба были в блестящей парадной форме. Такая роскошь и присниться бы не могла бедному нищему из Академии Космогации. Брим, покачивая головой, в миллионный раз подумал, что ему, как ни крути, все-таки здорово повезло в жизни. Прием проходил в знаменитых синдерских порталах, в величественном зале с высокими сводами, зеркальными стенами и стеклянными дверьми, которые открывались в парк, теперь мокнущий под проливным дождем. Здесь благоухало духами и ароматными курениями. В каждом углу зала, освещенного 10 000 настоящих свечей, играл струнный оркестр, и музыка сливалась с разговорами на всех языках галактики. Брим то и дело видел Анну в бледно-сиреневом платье, беседующую с потенциальными клиентами всякого рода – людьми, медведями, азурнийцами и даже экзотическими существами вроде хрупких пернатых антиров или трехглазых орфиан, лишь недавно освоивших межзвездные перелеты. Брим улыбнулся про себя. Анна Романова. Как изменила его жизнь эта блестящая женщина, отдающая все, ничего не требующая взамен и поддерживающая его во всех начинаниях. В Аталанте она даже ездила с ним на гравицикле, в полном восторге прижимаясь к нему на крутых поворотах. Впервые в жизни он чувствовал себя любимым, без всяких пут и ограничений. Анна, самая тонкая натура из всех известных ему людей, не уставала восхищаться самыми мелкими его достижениями, даже в постели, где сама отличалась неистощимой изобретательностью. «Слушай, Вилф», — сказал Молдинг во время краткой передышки, — «ты ведь заметил, что к нам приближаются лакарны, да? Говорят, с ним произошел какой-то несчастный случай. Вид у него и правда такой». Брим, оторвавшись от своих мыслей, посмотрел налево и сразу поймал взгляд сонных голубых глаз Марго. Роган рядом с ней казался тенью прежнего представительного мужчины. Черная форма висела на нем, как на скелете. Брим сразу понял, что в той схватке повредил ему позвоночник, а такие травмы даже самые сложные медицинские автоматы лечат годами. «Спасибо, что сказал, Тоби», — сказал он вполголоса. «А то я что-то замечтался». Молдинг рассмеялся. Он так и не узнал до конца все подробности встречи Брима с облачниками. «Тебя трудно упрекнуть», — сказал он, поправляя свою черную бабочку. «Твоя Анна сегодня очень соблазнительна. Боюсь, что я пожираю ее глазами так же, как и все прочие». Брим невольно усмехнулся. «И любит же Анна декольтированные платья. Сегодняшнее еще откровеннее, чем обычно». «Соблазнительно? Это еще мягко сказано, дружище». Но тут к ним подошла атташе по космосу с Виллибита-3 в мерцающем оранжевом одеянии, а с ней оба ее мужа. Следом нескончаемой чередой пошли гости, и, наконец, великий герцог Роган Лакарн, абсолютный правитель Торонда, и великая герцогиня Марго Эфервик Лакарн, объявил распорядитель. И прохладная рука Марго оказалась в ладони Брима, и он поцеловал изящные точеные пальцы, так хорошо знакомые ему когда-то. «Марго», — сказал он, глядя в ее голубые глаза, — в которых сегодня опять таилась печаль всей вселенной. Платье излюбленного ею абрикосового цвета прекрасно оттеняло ее золотистые волосы и безупречный цвет лица. «У тебя все хорошо?» — инстинктивно спросил он. Она кивнула с легкой улыбкой. «Тут немного холодно». В это время молния сверкнула за окнами, точно залп разлагателя. «А у тебя?» Бриму стало не по себе, когда он увидел вблизи развалину, в которую превратился ее муж. «Если не считать дождя, все в порядке, Марго». Принцесса многозначительно посмотрела в зал, где стояла Романова с Урсисом. «Да, Вилф, я вижу». Эта женщина любит тебя до безумия. Когда я призналась себе, что должна буду с тобой расстаться, я молилась, чтобы нашелся кто-нибудь вроде нее». Слеза сверкнула в уголке ее глаза, но Марго не дала ей упасть. «Она ненавидит меня, и напрасно. У меня теперь другая любовь». И она отвернулась к окну, где снова сверкнула молния. «Ну, хватит!» – буркнул полупараличный Локарн. «Не могу больше смотреть на этого корискрийского головореза. Будешь ты двигаться, шлюха, или ляжешь с ним прямо тут, в очереди?» Рукой, похожей на птичью лапу, он внезапно рванул платье Марго, обнажив ей правую грудь. «Давайте я помогу. Давно хотел поглядеть, как вы это делаете». Брим испуганно ахнул, увидев, как сморщился и побледнел ее сосок. Марго, закрыв глаза, ловко поправила корсаж, но при этом вся побелела, и стало казаться, что она вот-вот упадет. Она постояла чуть-чуть, подавляя слезы унижения, потом выпрямилась и приняла самый обычный вид. «До свидания, Вилф», — сказала она, едва шевеля бескровными губами. «Желаю вам с Анной всего самого наилучшего во Вселенной». Сказав это, она подала руку Молдингу, а Локарн поплелся за ней. В эти краткие мгновения Брим понял, что обманывал себя. Не все чувства к Марго Эфервик умерли в нем. Страдание, с которым он смотрел на ее прекрасную спину, сказало ему об этом как нельзя более ясно. Годы одиночества почти полностью угасили страсть, которую он питал к очаровательной принцессе, но он никогда не переставал тревожиться за нее. Ему отчаянно хотелось хоть как-нибудь ей помочь, но сейчас он был занят приемом гостей и не мог уйти. Локарнов уже сменила новая пара. Они несли какую-то чушь о гонщиках и о том, как прекрасно лететь среди звезд. Брим, пребывая в полном шоке, слышал их с пятой на десятое. То, что он реагировал как надо и на них, и на последующих 10 человек, объяснялось только автопилотом. Он не помнил больше ничего до самого отбытия августейшей четы. Это произошло всего через несколько циклов после того, как они поздоровались с хозяевами. У дверей их окружил целый взвод охраны. Это были контролеры Лиги, а не торонские гринцены. Очевидно, Негрол Трианский держал своих марионеток под строгим надзором. Когда поток гостей стал наконец иссякать, Брим достаточно пришел в себя, чтобы замечать окружающее. «Все важные шишки из Лиги уже прошли», — сказал он Молдингу. «А Валентина нет как нет. Как ты думаешь, он здесь?» Молдин задумчиво потер подбородок. «Видеть я его видел, это точно. Не мог же он пропустить такое событие, не привлекая к себе повышенного внимания. Но ты прав, к нам он не подходил. Хотел бы я знать». «Я тоже», — угрюмо сказал Брим, оглядывая зал. «Вон он», — кивнул Молдинг, — «в той группе контролеров у бирюзовой ниши. Тот, что к двери прислонился, он ведь?» Брим медленно, чтобы не заметили, повернулся. «Не вижу. Уж больно темно в том углу». Но тут молния озарила стройную фигуру Кирша Валентина у двери, по которой струился дождь. «Да, это он». «Не подойти ли мне к нему лично, раз наши обязанности хозяев бала близятся к концу?» «Разумно ли это?» – забеспокоился Молдинг. «Зачем тебе лишние осложнения? Если ты покалечишь их первого пилота, победу могут присудить им». «Я знаю, но им придется прикусить язык, если Валентин выглядит так, как я думаю. Пойду, пожалуй, поздороваюсь все-таки». «Давай». «А я схожу за Урсисом и Бородовым, на тот случай, если его друзья-контролеры окажутся необщительными». Брим быстро пробрался через переполненный зал, но бдительные друзья Валентина сомкнули ряды, когда он был еще на полдороги. «Извините, господа», — сказал Брим, пытаясь втиснуться между двумя крепкими парнями в черной форме и высоких сапогах. «Но я хотел бы поговорить с моим другом Киршем». Это было все равно, что пытаться сдвинуть скалу. Контролеры стояли с бесстрастными лицами, делая вид, что не понимают по-авалонски. Брим повторил то же самое на Фертрюхте, с тем же успехом. Он уже примеривался заехать локтем по почкам одному из контролеров, но тут 12 плечистых гостей в вечерних костюмах окружили группу Валентина с вполне прозрачными намерениями. Рядом с Бримом возник Драмонт в смокинге, стоившем не меньше среднего звездолета. Генерал смерил взглядом ближайшего облачника и подбоченился. «А ну отойди, дерьмо поганое!» – произнес он на площадном фертрюхте. «Наклал я на могилку твоего папаши!» В глазах контролера вспыхнула слепая ярость, и он замахнулся на генерала, но ребята в штатском тут же взяли его в клеши, сломав ему обе руки. Все было проделано так быстро, что никто в зале ничего не заметил, но Брим ясно слышал, как хрустнули кости – как слышали и телохранители Валентина. Пострадавший контролер сделался серым, и пот проступил у него на лбу. Парни в штатском тут же развернули его лицом к товарищам. «Ну вот что, сукины дети!» – прошипел Драмонт. «Вы все видели, что этот ублюдок напал на меня! Забирайте его и выметайтесь, пока я вас всех не засадил на губу, поняли?» Они поняли. «Кроме Валентина», — добавил Драмонт. «Его мы пришлем позже». Контролеры с круглыми от страха глазами тихо двинулись к двери. Каждого сопровождали двое — человек и медведь. Валентин, оставшийся один в неприятельском окружении, упорно держался лицом к двери. В саду вовсю бушевала гроза, дождь барабанил по стеклу, и деревья сгибались чуть ли не вдвое. Здесь гром был явственно слышен даже за гулом голосов и музыкой. «Вилф, Ник», — тихо сказал Драмонт. «Я думаю, честь обозреть лицо этого гражданина Лиги следует предоставить вам». «Повернись, Кирш», — холодно приказал Брим своему старому врагу. «Ты знаешь, кого я ищу. Если ты не причастен к нападению на меня, ты отправишься домой спокойно и с моими извинениями. В противном случае...» «Что в противном случае?» — спросил, скосив на него глаз, Валентин. «Повернись», — сказал Брим сквозь раскат грома, похожий на выстрел разлагателя. «Поговорим после того, как я увижу твою вторую щеку». Валентин нервно откашлялся. «И не подумаю. Попробуй тронь меня. Я, пожалуй, с гоночный комитет, и тебя...» «Повернись, Валентин. Никто тебе не угрожает. Пока». «Крис-криский ублюдок», — выругался сквозь зубы Валентин. «Повернись». Блеснула молния и снова ударил гром. Валентин точно съежился в своей черной форме и медленно, с ненавидящей гримасой, повернулся лицом к Бриму. Четыре свежих розовых рубца тянулись от его волос до челюсти. Крайний левый задевал явно замененное ухо. Брим кивнул. «Ну что, Хапталь, больно было, а?» Валентин смотрел на него с вызовом. «Не знаю, о чем ты». Дождь громко барабанил по стеклу. «Очень даже хорошо знаешь. Ник, посмотри-ка, не совпадает ли это с твоими когтями?» «Да», — сердито проворчал Урсис, прищурив глаза. «Может, мне еще разок его царапнуть, чтоб уж без ошибки?» Коронки на его клыках поблескивали в пламени свечей. «Мне страсть, как хочется услышать еще раз, как ты скулишь, облачник!» «А мне страсть, как хочется прожечь дыру в твоей вонючей шкуре!» — прошипел Валентин, доставая из-за пазухи бластер. Брим узнал эту модель. Новый Маранелло, ультрамощный, перезаряжаемый, прожигающий даже корабельную броню. Их производили в Тароте, и этот был снабжен кристаллиновым глушителем. Урсис только посмеялся. «Не посмеешь, Валентин. Хотя он с глушителем, вспышка вызовет нежелательные вопросы. А это не нужно ни тебе, ни твоей поганой лиге». Валентин угрюмо спрятал бластер назад. «Дайте-ка мне эту штуку, Валентин, пока никто не пострадал», — распорядился Драмонт. «Иначе...» Но он не успел договорить. Валентин схватился за ручки стеклянной двери. Люди Драмонда оказались проворнее и придержали ее ногами, но в то же самое время открыли Валентину другой путь к бегству. Использовав дверь как трамплин, контролер ринулся в зал, а Брим, Урсис и все остальные за ним. При этом все двигались быстрым шагом, как будто ничего особенного не случилось. Валентин добрался до другой двери на несколько мгновений раньше Брима, но ему этого хватило. Он вышел на балкон, слез по резной колонне вниз и убежал в парк. «Стой, Валентин!» — закричал Брим, ничего не видя из-за дождя. Контролер на бегу обернулся и выстрелил через плечо. Брызги и ветки полетели в разные стороны. Валентин стрелял еще дважды и оба раза промахнулся. Но второй разряд холодной энергии оледенил лицо Брима. После третьего выстрела Валентин побежал куда-то мимо служебных построек, озаряемый вспышками молнии на фоне дубов. Но тут же Драмонт принялся поливать контролера огнем из скорострельной лучевой пики. «Стой, ублюдок!» — кричал он, мчась вовсю прыть по дорожке. Что бы ни замышлял Валентин, он изменил свои планы, когда разряды начали разбрызгивать грязь рядом с ним. Он свернул налево, помчался, петляя через мокрый парк, и нырнул в дверь какой-то будки. Бегущий сразу за ним Брим увидел, как бластер трижды выпалил из окна и бросился на землю позади цветочной клумбы. По щеке, задетой каким-то осколком, стекала кровь. «Чего только не добьешься, пальнув пару раз из старого тренинга», — засмеялся Драмонт, плюхнувшись рядом с Бримом и любовно похлопав свою лучевую пику. «Во всяком случае, дальше старина Валентин уже не побежит», — после оглушительного раската грома ответил Брим. «Теперь бы еще выкурить его оттуда». Он осторожно приподнялся и посмотрел поверх клумбы. «Валентин!» — позвал он, перекрикивая грозу. Темные фигуры агентов безопасности уже окружали будку. «Ты в ловушке, и сам это знаешь. Выброси бластер, и тебе придется иметь дело только со мной». Несколько долгих мгновений слышался только шум дождя. «Ну так как, Валентин?» Выстрелы из будки ударили в клумбу. Почти в тот же миг откуда-то сзади повела огонь вторая лучевая пика. «Прекратить огонь!» — крикнул Драмонт. Пика тут же умолкла. «Пойду вытащу его», — сказал Брим. «Вилф, ты правда хочешь схватиться с этим хапталем в одиночку?» «Я уже много лет этого хочу, генерал», — улыбнулся в темноте Брим. Глядя сквозь просвет в цветнике, он изучил позицию Валентина. «Контролер вряд ли надеется убежать, поэтому вся штука в том, чтобы взять его живым. Контролеры часто кончают собой, если им грозит плен или унижение. Брим насмотрелся этого на войне». «Прикройте меня, стреляйте по окну», — сказал он. Из будки грянула новая очередь. Она сбила статую и разнесла в щепки скамейку. «Может, подождешь немного?» — предложил Драмонт. «У этого Маранелла скоро обязательно кончится энергия». «Недостаточно скоро для меня», — Брим пригнулся. Новый залп поднял целый фонтан грязи и веток. Но после из выбитого окна донесся тонкий писк. «Это то, что я думаю?» — усмехнулся Драмонт. «Да, очень похоже, что заряд кончается». «Если так, то у нашего друга Валентина осталось около 5 выстрелов. При всей их мощи магазинов у Маранелла нет, их надо заряжать от источника». «Стало быть, пора», — кивнул Брим, вглядываясь в дождь. «Погоди, парень, 5-то выстрелов у него еще осталось?» «Это мелочи, вы только прикройте меня, чтобы я успел добежать до двери», — Гром поставил точку после слов Брима. «Возьми хотя бы пику с собой», — прошептал Драмонт. «Она пригодится тебе, пока братец Валентин не израсходует остаток заряда». «Тут вы правы, генерал», — согласился Брим. «Зоналстром!» — рявкнул Драмонт. «Давай сюда запасную пику!» «Есть, генерал!» — ответил женский голос из-за деревьев, и девушка, тенью перелетев через открытое место с двумя тренингами, вручила один Бриму. Он поставил громоздкое оружие на автоматический режим. Зеленый индикатор готовности загорелся почти сразу. «Ты уверен, что хочешь этого?» — снова спросил Драмонт. «Уверен, генерал». Брим взял пику двумя руками. «Я буду готов, как только вы скажете». «Когда я дам сигнал, открывайте огонь по окну», — шепнул Драмонт Зоналстром. «Передай это всем и подними руку». «Есть!» — девушка отползла к следующему в цепи, и скоро за пеленой дождя поднялось 9 рук. «Удачи тебе, Брим», — сказал Драмонт. «Спасибо, генерал. Она мне понадобится. Да еще как». Драмонт дважды взмахнул рукой, и 10 мощных лучевых пик загремели разом. Брим, как метеор, пронесся по поляне, пригибаясь под прикрывающим огнем, и рванул к будке. У двери он присел, чтобы перевести дух, потом сшиб хлипкую задвижку прикладом тренинга и отскочил назад. Сквозь дверь выстрелили дважды, и она разлетелась в щепки. «Ладно, Валентин, хватит!» — крикнул Брим. «Кидай бластер так, чтобы я его видел, и выходи с поднятыми руками, не то я сам к тебе приду». Молчание. Брим кивнул. Он не ожидал, что Валентин пойдет ему навстречу. Прислонив тренинг к мокрой стене, он стащил с себя мундир и надел его на дуло, а потом просунул свою куклу в дверь. Из темной будки грянули еще 2 выстрела, и второй, хотя и был значительно слабее, разнес мундир в клочья. Вслед за ним запищал сигнал. Бластер Валентина разрядился полностью. «Все, Валентин!» — рявкнул Брим. «Я иду!» После долгой паузы он ступил на порог и бросил пику в траву за собой. «Ну вот, ублюдок, теперь мы на равных. Выходи, и будем драться по-мужски!» Вспышка молнии осветила будку изнутри. Валентин скорчился в углу с бешеными глазами, оскалившись, как загнанный зверь. Полуослепший Брим понял свою ошибку миг спустя, когда Валентин вылетел в дверь, держа разряженный бластер, как дубинку. Грянул ужасающий раскат грома. Брим вильнул в сторону, сгреб Валентина за рукав и дернул вниз, двинув его коленом по лицу. Бластер улетел во тьму, и Валентин, шатаясь, вернулся в будку, а Брим осторожно последовал на ним. Контролер и не думал сдаваться. Он добрел до дальней стены, оттолкнулся от грубой каменной кладки, ринулся вперед, не успел Брим приготовиться к защите и с разбегу пнул его в пах. Брим уловил взмах ноги и прикрылся правой рукой, но отвел удар лишь частично. Сапог контролера прошелся по мошонке Брима с ужасающей силой. Брим согнулся пополам и тут же получил зверский удар в лицо. Он отшатнулся назад, стараясь восстановить дыхание. Перед глазами взрывались разноцветные сверхновые. Инстинктивно он припал на правое колено, собрался и остановил следующий удар, перехватив запястье Валентина. А после нанес ему короткий, но мощный хук пониже ребер. Ошеломленный контролер проревел что-то на фертрюхте, в полной растерянности отскочил назад, вырвал руку и примерился уже двумя, норовя сломать Бриму ребра. Брим чисто инстинктивно предпринял ответную атаку. Он выбросил свои руки с внутренней стороны Валентиновых, остановив его, и сам нанес двойной удар по нижним ребрам противника. Закашлившись, Валентин крутнулся и тут же отвесил убийственный удар Бриму в левый висок. Корискриец вылетел за дверь и рухнул под струи дождя. Валентин немедленно уселся верхом ему на грудь, распахнул ворот рубашки и костями предплечий сдавил сонную артерию. «А теперь имперский ублюдок!» Голос его звучал еле слышно от усилий. «Ты... умрешь!» Брим изо всех сил боролся, чтобы не потерять сознание. Злобное лицо Валентина нависло над ним, пальцы сдавили горло. Контролер улыбнулся, видя, как Брим ловит ртом воздух. Брим знал, что должен вырваться во что бы то ни стало, иначе он умрет. В отчаянном порыве он выгнулся дугой и сбросил с себя Валентина. Тот зарычал, как зверь, не выпуская вражеского горла, но Брим был в лучшей форме и хватка значительно ослабла. Брим резко повернулся на левый бок, сгреб Валентина за рукав, разомкнул смертельный капкан и окончательно освободился от взятого врасплох противника. Не успел Валентин опомниться, Брим сам схватил его за горло, уложил на обе лопатки и двинул в лицо. Из носа Валентина хлынула кровь, он застонал, перевернулся на живот и попытался встать. Но Брим, приподняв одно колено, пнул его в диафрагму. Этот удар приподнял контролера на добрый рал над землей. Потом он шлепнулся в лужу собственной рвоты и затих, еле слышно постановая. К ним подошли Драмонт и Урсис, оба с лучевыми пиками. «Вилф», — сказали они хором, — «ты как?» Брим стал над поверженным Валентином, сам едва сдерживая тошноту. «Разве что любить больше не смогу. А так, ничего. Да и этот Жукит тоже». Валентина снова вырвало. «Вставай, трус!» — приказал Брим, растирая горло. «Тебе и в половину не так плохо, как следовало бы. Завтра ты полетишь. А вот со мной ты и твои громилы распорядились бы по-иному». Валентин только застонал в ответ. «Отправим его назад к его шайке!» Драмон сделал знак своим людям и улыбнулся. «Возможно, события этого вечера дадут негру Трианскому пищу для размышлений. Пусть знает, что в Империи живут не одни члены КМГС. Кто знает, может, от этого выиграет вся Империя? Ценой двух комплектов парадной формы», — заметил Урсис. «Поглядите-ка на себя». Драмонт оглядел себя, потом Брима. «Да уж, потрудились на славу». Брим вяло кивнул. Из брюк у него торчали голые колени, от мундира остались одни клочья. «Угу. На прием в таком виде возвращаться, пожалуй, не стоит». «Вечеринка прошла малость не так, как задумали, а?» — хмыкнул Драмонт. «Нет ничего хуже скучных вечеринок», — сказал Урсис. Двое людей Драмонда тем временем уже тащили скрюченного, скулящего Валентина через парк. «Вилф», — добавил Медведь, — «завоевал бы уж ты этот кубок насовсем, иначе эти торжественные приемы добром не кончатся». «Я постараюсь, Ник», — Брим с радостью подставил лицо дождю. От запаха рвоты его мутило. Сквозь непогоду к ним шли двое, тот, что поменьше, заметно прихрамывал. «Анна!» — крикнул Брим, а на пути идущих возникли трое здоровенных командос. «Вилф!» — отозвалась она. «Это ты? Как ты там?» Один из командос вдруг взвыл и схватился за голень. Анна, проскочив мимо него, припустилась к Бриму, а двое других погнались за ней. Брим бросился им навстречу, крича. «Эй, не трогайте ее!» Он поймал Анну за талию и прикрыл собой за миг до того, как двое сердитых мужчин обрушились на него со скоростью звездолета. В итоге все повалились на земь и получилась куча мала. Брим принял вес бойцов на себя, боясь, как бы они втроем не раздавили Анну. «Анна», — шепнул он в ее мокрые волосы, — «ты цела?» Она хихикнула ему в ухо. «Цела, Вилф. Но трое разом — это даже для меня многовато, особенно в парке и под дождем». «Эй, вы двое!» — заревел где-то наверху Молдинг. «А ну-ка слезьте с них, вот так!» «Вольно, ребята!» — добавил Драмонт. «Все в порядке!» Тяжесть, давящая на Брима, исчезла, и кто-то стал его поднимать. Он освободился и помог встать Романовой. «Ты уверена, что не пострадала?» Она кивнула, тщетно пытаясь оправить промокшее, прилипшее к телу платье, которое теперь открывало куда больше, чем скрывало. «Главное, это ты. Я вышла на балкон как раз вовремя, чтобы увидеть, как ты гонишься за Валентином по парку. А когда я увидела вспышки бластера, то побежала за Тоби. Ну и вечерок ты мне устроил, Вилл в Брим. Посмотри на свою новую форму и на мое платье». Брим посмотрел. Ее темные соски просматривались сквозь мокрую ткань, как будто на ней ничего не было. «Лучше мне, пожалуй, отвезти тебя домой, пока не случилось худшего. Что ты на это скажешь?» Он обнял ее за плечи, и она приникла к его руке. «Мне подходит. Говорила мне мать, чтобы я не связывалась со звездолетчиками, а я не послушалась». «Будем считать, что ты достаточно наказана». Брим взял ее на руки и понес через парк к ее глайдеру. Завтрашний день обещал быть длинным. Брим и Молдинг поднялись поздно и почти весь день усиленно испытывали свои М6Б. Трасса гонок, как обычно, была треугольной, и вершинами треугольника служили три одиночные звезды класса С – Дельта Ган, Анита и Ланир. Спутников они не имели. Вход на трассу помещался близ Дельта Ганна, находившегося к Авалону ближе всего, на расстоянии 430 световых лет. Прямая линия в 269,2 светового года соединяла эту звезду с Анитой, а далее крутой поворот выводил на короткий отрезок 148,8 светового года. Плавная кривая вокруг Ланира и второй длинный отрезок 243,20 светового года завершали круг. Космические лайнеры из всех уголков галактики курсировали вдоль трассы на сверхсветовых скоростях. Туристы на борту платили немалые деньги за один лишь шанс увидеть, как мелькают гоночные корабли. Но даже 200 с лишним прогулочных судов и 31 патрульное казались лишь пылинками на таком пространстве. Приближаясь к трассе с ровно рокочущим колдуном за спиной, Брим почувствовал, что узкий красный луч демпфера греет его руку, и приоткрыл глушитель еще немного, сосредоточив горячее пятнышко на середине ладони. Обогнув Дельта Ган на высокой скорости, он вышел на трассу и направился по первой прямой к далекой Аните. В гиперэкранах она казалась точкой, но стала быстро расти, когда он прибавил скорость. Всего несколько циклов спустя он срезал поворот как можно круче, доведя температуру кристалла почти до красной черты, мигом проскочил короткий отрезок до Ланира и повернул на вторую прямую к Дельта Ганну. «Гипердром М6Б просит подтвердить возможность выхода на второй круг», — передал он пока по связи. На дисплее тут же вспыхнуло. «М6Б, гипердром, выход на второй круг подтверждает». Брим направил корабль в облет далекой изумрудной звезды. Индикатор под левым гиперэкраном стал мигать оранжевым светом. Брим приоткрыл демпфер еще немного, прошел через луч контрольной станции, и огонек сменился зеленым. Выйдя на касательную длиной около четверти миллиона клинетов, Брим немного притормозил, на мгновение закрыл демпфер и переложил маневровый двигатель на левый борт. Хвост корабля затрясся, и Брим навел гравипоток на звезду. Убедившись, что курс взят верно, он опять открыл демпфер и полетел по кривой. Близился напряженный момент выхода на следующий отрезок, и искусственная гравитация на своем последнем пределе защищала Брима от колоссальных центробежных сил, которые могли бы превратить его в кровавую кашу. Поглядывая то на приборы, то на гиперэкраны, он ждал, когда из скопления за маленьким голубым шариком Аниты проглянет Ланир. Есть! Брим открыл демпфер пошире, плавно отключил маневровый двигатель, и М6ДБ скакнул напрямую, как живой. «Колдум /2» загремел за переборкой. Этот рев трудно было выдерживать даже в скафандре. Пролетев по сплюснутой кривой около 200 тысяч клинетов от ярко-белого Ланира, Брим помчался по второму прямому отрезку, и температура кристалла опять поползла к красной черте. Через несколько циклов, примерно в 450 тысячах клинетов, слева возник большой изумрудный шар Дельта Ганна, и Брим снова заложил крутой вираж. Зеленый огонек индикатора времени сменился желтым, и счетчик средней скорости показал 98,21 метра. Брим глазам своим не поверил. Новый галактический рекорд. Когда он наконец прикрыл демпфер, Колдун /2 издал звук, похожий на вздох облегчения. Брим удовлетворенно кивнул. Нехилый кораблик понадобится Лиге, чтобы выиграть в этом году. Закладывая плавную кривую назад к Авалону, Брим очень сомневался, что конструкторам Гандгейзера такое под силу. Менее мотоцикла спустя, когда он рулил к ангару, он открыл и шлем, и наветренный гиперэкран. Холодные брызги и ароматный озерный воздух тут же проникли в кабину, освежив лицо и увлажнив слизистую глаз и носа. Казалось, прошедшая гроза омолодила всю Вселенную. Скалы вокруг старинного Авалонского гипердрома отливали нежными лиловато-розовыми оттенками, а вечернее небо светилось чистейшим персиковым цветом, и на нем кое-где виднелись сиреневые облака, остатки вчерашней бури. За вспененным озером у причала собралось порядочно народу. Они кричали и махали Бриму. Как видно, новость о его последнем достижении быстро распространилась в гоночной среде. Под крики «Ура!» он развернулся по ветру и направился к причалу. Он не мог сдержать радостной ухмылки, как ни старался. Галактический рекорд, хотя и неофициальный, у него в кармане, и можно быть уверенным, что он вместе с валериановским М6Б побьет все, что бы ни выставила Лига. Брим направил свой кораблик на обросший водорослями пандус причала и повис над шерингтоновской гравиподушкой, а механики в огромных защитных рукавицах бросились крепить оптические швартовы. Брим поборол тошноту, переключившись на планетарную гравитацию, отключил оставшиеся системы, открыл люк и вылез на голубой корпус корабля под восторженные крики и свистки. Два механика тут же подставили ему лесенку, и он спустился навстречу целой тысячи рук, которые следовало пожать или позволить им хлопнуть себя по спине. Никто не обращал особого внимания на то, что у пилота подбиты оба глаза, у космических гонщиков крутая репутация. Нескоро Бриму удалось пробиться сквозь толпу поклонников к Романовой. Она в белом свитере и слаксах стояла на пирсе с той же загадочной улыбкой, что играла на ее лице в их первую ночь любви. Теплые, влажные поцелуи, которыми она его встретила, были по-своему лучше, чем всякий галактический рекорд. Позже, во время ужина в столовой ангара, как только Брим и Анна заняли места рядом с Урсисом, Валерианом и Праздником Красной, в столовую ввалился ведущий конструктор Красной Пейча Алексей Иванович Погреб в обгорелом комбинезоне и мрачный как туча. Не глядя по сторонам, он направился прямо к генеральному директору. «Праздник двигат», — заявил он. «У нас серьезные проблемы. Лучше предупредить вас всех заранее». Красный в свободном содискийском пиджаке с медными пуговицами, широких брюках и мягких сапогах встал. «Что такое, Алексей Иванович? Колдун? У нас проблемы с колдуном /2?» «Так и есть, праздник двигат. Я сам проверял плазмопроводы на М6Б командора Брима». «И что же ты нашел?» «Частицы кристалла. Можете вы в это поверить? В обеих трубах. Мало нам было хлопот с охлаждением. Вы уж не обижайтесь, командор. Но, видимо, во время вашего скоростного пробега кристалл начал разлагаться, и целые слои атомов выпали в осадок. Возможно, этот процесс идет уже несколько дней». Красный помолчал и пригубил вино, задумчиво глядя в бокал. «Если я правильно понял, Алексей Иванович, гипердвигатель командора Брима вышел из строя?» «И гипердвигатель командора Молдинга тоже. У обоих сильная кристаллическая эрозия в трубопроводах. Их надо заменить, иначе лететь нельзя». Валериан зажмурился и потер переносицу. «Значит, оба корабля придется практически разобрать», — бесстрастно сказал он. «Если бы дело было только в этом», — простонал Красный. «К несчастью, это единственные кристаллы колдун /2, и заменить их нечем». «Что?» — ахнул Урсис. «Вы их вырастили только два?» «Нет, Николай Януарьевич. В начале программы их было 5. Два взорвались во время испытаний, 2 установили на М6Б. «А где же еще один?» – прервал Валериан. «Еще один, друг мой Валериан, разбился вчера прямо здесь, в ангаре. Во время перевозки кристалл треснул по силовой линии и раскололся пополам, не успел водитель подъемника опомниться». «Чудеса, да и только!» – Брим сгорбился на сиденье. «И что же теперь?» «Боюсь, что нам придется оказаться от гонок», — сказал Красный. «Не обязательно праздник двигат», — возразил Погреб. «Может, мы и найдем еще кристаллы для М6Б?» «Если таковые и существуют, мне об этом ничего не известно», — раздраженно бросил Красный. «Это верно, кристаллов колдун 2 больше нет, но в лаборатории на планете Мелия имеется 3 опытных кристалла «Колдун-С» вместе с контрольными системами. Их доставили на том же корабле, что привез Слайса М6Б. «Колдун-С? Но ведь это отражательные двигатели, погреб!» «Так точно, но они подходят для М6Б, даже с рефлектором. Немножко подработать на крепежном фланце правого борта и...» «Погреб», — прервал Красный. «Эти экземпляры испытывались всего несколько раз. С чего ты взял, что они выдержат гонку?» «Прошу прощения, господин директор, но несколько раз они испытывались только в отражательном режиме, а в стандартном каждый работал на полную мощность около 3 метациклов, и выходная мощность у них на 2% выше, чем у «Колдуна-2». «Кроме того, праздник двигат, они лучше охлаждаются». Красный повернулся к Бриму. «Согласны вы лететь на чем-то вроде этого?» Брим посмотрел на Анну и вдохнул. «А куда деваться?» «Я понимаю, Вилф», — шепнула Анна. «Я играю, доктор Красный», — заявил Брим. «Как по-вашему, вы успеете?» Красный устремил взгляд в пространство и в свою очередь спросил погреба. «Успеем?» «Я уже распорядился, праздник двигат. Кристаллы доставят смелее где-то через метацикл». «Я так и думал, что ты уже принял меры, Алексей Иванович», — улыбнулся Красный. «Но нам позарез нужна твоя помощь, Марк Валериан», — добавил погреб. «Вы ее получите», — Валериан встал из-за стола, надевая на ходу твидовый пиджак. Брим хотел пойти с ними, но Валериан бросил через плечо. «Доедай свой ужин, Вилф, ты и так весь день вкалывал. Я позову тебя, если будет нужда». Брим плюхнулся обратно на стул. «Длинная же ночь нам предстоит», — пробормотал он, ковыряясь в своей тарелке. «Только не тебе, Вилф Анзор», — заверил Урсис. «Как так?» «Да уж так, мой безволосый друг. Если они все-таки наладят колдуны вовремя, тебе придется лететь. А чтобы лететь хорошо, тебе надо отдохнуть как следует. Если же с другой стороны колдуны окажутся непригодными, ты все равно ничем помочь не сможешь», — Урсис подмигнул Романовой. «И потом, всем людям мисс Романова очень нравится. Ты не находишь, что производительность шерингтоновской команды будет выше, если рядом не будет стоять такая красивая женщина?» Анна покраснела, но было видно, что комплимент доставил ей большое удовольствие. Обычно медведи не проявляют эмоций по отношению к людям, кроме разве что гнева, а до этого лучше не доводить. После ужина все трое спустились в ангар, где всех техников и инженеров бросили на оба М6Б. Снаружи на ремонтной площадке бригада медведей уже распаковала 2 сверкающих кристалла в необычной серебряной оправе, достав их из ящиков с пометкой «КРАС-113Т». Один из них присоединяли к испытательному стенду с помощью целого клинета светящихся проводов. Внутри шерингтоновские механики спешно снимали обшивку с корабля «Брима», удалив уже массивную крышку кристаллической камеры. «Как дела?» – улучив момент, спросил Брим Валериана. «Если и успеем, то впритык, Вилф», – хмуро признался конструктор. «Впрочем, чудо на сей раз должен сотворить не Шерингтон. Это бенефис Красной Печи. Все, что я могу, это помогать им, когда нужен, и не путаться под ногами, когда не нужен». Валериан взглянул Бриму за плечо и крикнул молодому инженеру, стоящему на камере гипердвигателя со светящейся спиралью. «Эй, Джаич, погоди, сейчас я тебе помогу». «Возвращайся утром, Брим», — посоветовал он с усмешкой. «Тогда уже кое-что будет известно». У самой лестницы Валериан обернулся и добавил. «Да смотри, скафандр не забудь!» Брим проснулся задолго до рассвета и оделся, не будя Анну. Из последнего сообщения с гипердрома следовало, что обе бригады работали всю ночь и собирались испытывать то, что у них получилось. Результаты этих тестов покажут, как он проведет этот день, как зритель или как пилот. Когда водитель свернул к имперскому ангару, Брим увидел, что все вокруг залито резким светом ламп Карлсона, горящих на полном накале. Работа, начавшаяся с вечера, не прерывалась, и такой энтузиазм показался Бриму добрым знаком. Звездолет Молдинга в скелетообразном виде находился еще в ангаре, а его собственный висел на грави-подушке, окруженной специалистами по двигателям. Издали корабль казался почти готовым, во всяком случае по сравнению со своим собратом. «Вас куда, в ангар или к медведям, командир?» – спросил водитель. «Давайте к медведям, новости лучше узнавать из первых рук». Через 5 циклов Брим показал свой значок охранникам у ворот и вошел в линзообразное пространство, огражденное излучателями N-лучей. М6Б висел над ним, сверкая голубыми боками в ярком свете ламп, буквально облепленный механиками. Сотни проводов, мерцающие всеми цветами радуги, тянулись из отверстий в его корпусе к целому каравану фургонов с диагностическим оборудованием. Еще 12 проводов, каждый в руку толщиной, были подключены к мощным разъемам позади корабельных штанов. Брим знал, что это суперпроводящие линии передачи энергии. Они светились тускло-красным, подпитывая новый кристалл перед его первоначальным включением. Неподготовленные кристаллы часто разбиваются при подключении гиперэнергии, а этот экземпляр явно требовал особого ухода, занимающего много времени. Брим покачал головой. М6Б мог быть подготовлен к полету разве что под вечер. Если гонки по какой-либо причине закончатся быстро, «Империя» проиграет кубок автоматически. Поглядев на работу, кипящую вокруг корабля, Брим увидел Валериана и Погреба, обоих в том же, в чем были вечером. Они шли к одному из пультов, смонтированному на тяжелом плоскодонном глайдере. Брим подбежал к ним. «Как дела?» Оба инженера так и подскочили. «А, Виуф», — нахмурился Валериан. «Мы как раз собирались тебе звонить». «Ну и?» «Только что подсоединили новую систему управления, Виуф», — с кислой гримасой ответил Валериан. «Если повезет, мы застегнем его на все пуговицы через какой-нибудь метацикл. И, хвала Вселенной, что чудеса еще случаются, мы, может, и корабль Молдинга успеем доделать». На этот раз гримасу скорчил Брим. «Я чую здесь какое-то большое «но». Почему я не слышу слово «полет»?» «Процесс электронасыщения», — пояснил Погреб, — «потребует еще 10 метациклов». Брим сразу смекнул, в чем дело. И поскольку к тому времени гонки будут в разгаре, на летные испытания времени уже не остается. Я прав? «Так оно и есть, Вилф», — кивнул Валериан. «Если вы с Молдингом решите участвовать, вам придется лететь на необкатанных, наспех собранных аппаратах с только что подпитанными экспериментальными гипердвигателями и притом использовать их на всю катушку. Что скажешь?» «Замечательно», — Брим закатил глаза к небу. «Просто слов нет». «Так ты согласен?» «На что?» «Лететь». «Еще бы! Тебе, Марк, надо будет как-нибудь побывать на Карис-Крии и поглядеть на рудовозы, на которых я летал. Мы там радовались, если доставали хоть наполовину годные кристаллы. Это давало нам больше времени на размышления о том, выдержит корпус или нет». Брим посмотрел Валериану в глаза. «И часто случалось, что не выдерживал». Валериан пробурчал что-то неразборчивое. «Думаешь, и Молдинг полетит?» «Спроси лучше его самого», — улыбнулся Брим. «Но мне сдается, он такой же самоубийца, как я. Особенно, когда речь идет о гонках этого года». «Вута ради, не толкай демпфер в отражательную зону», — предупредил Валериан. «Ни в коем случае. Это уж точно будет самоубийство. Отражательная система ни разу не испытывалась в этом корпусе». «Не буду», — угрюмо пообещал Брим. «Мне приз надо выиграть». «Вот это меня больше всего и беспокоит». Ровно 10 метациклов спустя Брим уже в скафандре приготовился сесть в свой заново собранный М6Б. Единственной переменной, которую он заметил на мостике, был новый демпфер и панель с целым рядом индикаторов и надписью «Отражение». Из индикаторов горел только один с надписью «Сканирование». Сам демпфер имел продленный радиус действия, но наспех присобаченная металлическая лента не пускала его дальше середины. Снаружи медведи отсоединяли от камеры кристалла последние питающие кабели. На соседнем участке N-излучателей полным ходом шла сборка корабля Молдинга. Только-только успеть. Гоночные полеты, как обычно, шли в порядке обратном, занятым в прошлом году местам. Последний азурнийский участник только что приземлился в каскаде брызг, и настала очередь Империи. Поскольку оба корабля Лидди в прошлом году потерпели аварию, на этот раз они соревновались в числе первых. Оба новых угловатых гандгейзера ГА-262А3 завершили гонку с необычно высокими показателями. Кирш Валентин, сильно прихрамывающий с утра, достиг средней скорости 99,56 метра, а заменивший Гренер проводит Воган Арн 95,82 метра. «Эти результаты как нельзя более ясно ответили на вопрос, способны ли конструкторы гандгейзера построить корабль, могущий соперничать с М6Б. Наивысшим достижением двух торонских дампьеров стала средняя скорость 96,79 метра. Очевидно, марионеточным государствам разрешалось соревноваться с хозяевами из Лиги только до определенного предела. И победа в эти пределы отнюдь не входила. А теперь вот и второй азурнийский маленький раутер вернулся в ангар, показав вполне приличную скорость 97,45 мили. Брим опустил лицевой щиток шлема и высунулся из открытого гиперэкрана, глядя, как краснопечевские инженеры задраивают последние люки. Известие о затруднениях Империи быстро разошлось по гипердрому. За барьером в свете Карлсоновых ламп собралась огромная толпа. Всем было любопытно, успеют ли Красный Печь и Шеррингтон завершить свое чудо к сроку. Многие зрители вели съемку, на всякий случай. Среди них были и облачники. Эти, как всегда, бросались в глаза своими громадными оранжево-желтыми камерами. Брим даже издали видел, что эти камеры оборудованы сложной системой электронных линз для съемки на дальнем расстоянии. «Ну, мы свое дело сделали, как могли», — сказал Погреб с края гравиподушки. Он переоделся в чистый комбинезон, но выражение тревоги не сошло с его лица. Брим усмехнулся. Этому медведю никогда не стать хорошим игроком в Криэль. Всякий сразу поймет, какие козыри у него на руках. «Так вы полагаете, что он полетит?» Погреб, устремив глаза к небу, наставительно поднял палец. «Лучший способ сдержать слово – не давать его вовсе. Я сказал только, что мы свое дело сделали». «Ничего, с меня и этого хватит». «А с меня нет, но я скажу тебе, храбрый Вилл Фанзор, если бы в твоей кабине мог бы поместиться медведь, я полетел бы с тобой без колебаний. С меня и так причитается по возвращении мой садискийский друг, а за это тем более». «Мы отпразднуем это на совесть», — сказал Погреб, отходя к другому М6Б. «А если мы и командера Молдинга сумеем отправить, у нас будет пир горой!» Сразу после этого в наушниках Брима затрещал голос Урсиса. «Это твой последний шанс пойти на попятный, мой безволосый друг. Если мы собираемся соревноваться, пора тащить тебя в грави-бассейн, а оттуда фьюить в небо!» «Я готов, Ник!» Отозвался Брим, глядя сверху на медведя, который в красно-печевском комбинезоне стоял у оптической причальной тумбы рядом с гравиподушкой. Только его шлемофон соединялся еще проводами с М6Б. Урсис, помахав ему, сделал знак водителю тягача, который осторожно отъехал на несколько иралов от тумбы и включил мощный буксирный луч. Луч помигал, приспосабливаясь к грузу, и загорелся ровным зеленым огнем. Зрители за воротами стали расходиться, направляясь к имперскому грави-бассейну, чтобы заснять последние приготовления к старту М6Б. Все, кроме облачников. Эти шли в другую сторону, к большому Мейстад-барону, стоящему сразу за ограждением. Как только они сели, глайдер по временному кабелю, одному из многих протянутых в этом году по требованию КМГЦ, ушел на корреспондентскую площадку, где виднелось уродливое хвостовое оперение Гормхофа 810, разведывательного корабля, перекрашенного под гражданский. Гравиподушка плавно двинулась к бассейну, а Брим нахмурился. Эти жуки да из лиги, как видно, крепко уверены в себе, спешат сдать пленку, когда гонки еще не закончены. Разве что им нужно доставить эти кадры еще до конца дня в один из многочисленных секторов, контролируемых Негролом Трианским. Так они опередят прочие информационные агентства почти на полдня. А если учесть продолжительность местных суток, могут и целый стандартный день выиграть. Брим угрюмо засмеялся. Если от него хоть что-то зависит, этих торопых ждет малоприятный сюрприз. В наушниках снова раздался голос Урсиса. Медведь теперь ехал на тягаче, все еще соединенным телефонными проводами с М6Б. «Можешь пока расслабиться, Вилл Фанзор». Лига запросила перерыв, чтобы осмотреть гоночную трассу. «Проверить, все ли там честно перед твоим стартом». «Это еще что за хренота?» – нахмурился Брим. Урсис по просу своими здоровенными плечами. «Кроме того, что они решили закатить нам оплеуху, ничего в голову не приходит. Говорят, КМГС настоял, почти все остальные были против». Всей галактике известно, какие скандалисты эти члены Конгресса. Брим устроился поудобнее, пока тягач тащил его к бассейну. В открытый левый гиперэкран ему был виден Мейстад-барон рядом с гражданским Горнхофом. Похоже, это тот самый лимузин, в котором ехали корреспонденты Лиги. Брим достал из аварийного ящика ночной бинокль и навел его на глайдер. «Так и есть, вон их дурацкие оранжево-желтые камеры!» На глазах у Брима два гражданских техника в белых комбинезонах открыли люк объемистой капсулы, поставленной позади радиаторов Горнхофа, и загрузили туда одну из камер. Брим стукнул кулаком по панели. Он ошибался. Они готовят специальный инспекционный корабль, а операторы просто тянули время со своей съемкой. Люк закрылся, и Брим увидел, что тот оборудован специальным колпаком для взаимодействия со съемочными линзами. Они задумали свою инспекцию с самого начала. Вторую камеру унесли куда-то на ту сторону корпуса. На что Лига, собственно, рассчитывает? Тут тягач остановился, и Брим перестал думать о Лиге с ее хитроумными играми. Он убрал ночной бинокль, а тягач, мерцая лучом, мягко свел М6Деп с гравиподушки в бассейн. Это была непростая операция. Понадобилось 15 циклов суеты, криков, сквернословия на поразительном количестве языков и физической силы, в основном медвежьей, прежде чем корабль завис в нужной позиции. Свежий ветерок, задувший с озера, колебал его новые причальные лучи. Как только Брим выверил свое положение, Горнхоф прогремел над озером, идя на старт. «Что нам известно об этом корабле?» – спросил Брим в шлемофон. «Он везет больших шишек из Лиги», – ответил Урсис от бассейнового пульта, наскоро посовещавшись с техниками на берегу. «Они-то и будут проводить инспекцию. Когда этот Горнхоф вернется, полетишь ты». Шишки затратили на свою проверку меньше мотоцикла, но и тогда гонки не возобновились. КМГС утер нос и ЭЗО, настояв на их приостановке вплоть до посадки и парковки корабля Лиги. Брим, глядя, как Горнхоф рулит к берегу, скрипел зубами от нетерпения. Корабль въехал на причал под лампы Карлсона, и Брим нахмурился. Горнхоф выглядел как-то не так, как раньше. Что-то в нем изменилось, но Брим не мог понять, что. Даже две видеосъемочные капсулы по-прежнему торчали по бокам. Брим достал ночной бинокль и стал разглядывать Горнхоф, который теперь развернулся носом к нему, заняв место гравиподушки. Капсулы. Вот оно. На их люках больше нет характерных съемочных куполов, они стали совершенно гладкими. «Пять циклов», — предупредил Урсис. 0-6. Лачники признали трассу удовлетворительной. «Как мило с их стороны», — пробурчал Брим, начиная предстартовую подготовку. Лигу он совершенно выбросил из головы. Ему надо выиграть гонку, вот главное. Переключившись на внутреннюю гравитацию, он полностью сосредоточился на подготовке маленького корабля к его важнейшему и в любом случае последнему полету. Всегда есть опасность, что кристалл взорвется еще до конца полета или при переходе на световую скорость. Но даже если все закончится благополучно, М6Б либо отправится на почетное жительство в Авалонский научный музей, если победит, либо пойдет на слом, если проиграет. В оставшиеся циклы Брим наладил связь, включил позиционные лампы и маяки, подсоединил оба гравигенератора к источнику энергии на полных 5 ЮТ. Потом включил гравитормоза и запустил генераторы. Оба заработали сразу, почти без тряски. «Я готов, Ник», — передал Брим. «Как мы смотримся со стороны?» Урсис с большими заглушками на ушах встал из-за пульта, чтобы разглядеть корабль получше, и объявил. «Вроде бы ничего не отваливается». «Ну и чудненько», — засмеялся Брим. «Ты не представляешь, Ник, какую уверенность это в меня вселяет?» «Вот и ладно, Вилфушка», — ухмыльнулся медведь. «Он у тебя просто красавец. Да поможет вам госпожа удача». «Увидимся, когда я добуду старую вешалку для шляп», — Брим связался с наземной службой и вырулил в зону активации. Бригада воскрозной кубинки в считанные циклы подготовила колдуна слэш-3, и Брим снова связался с диспетчерской. «Башня Алькот, имперский М6Б Альфа просит разрешения на рулежку к воротам». «Имперский М6Б Альфа, Алькот дает разрешение на рулежку к воротам 1.5 слева, ветер 2.1.0 на 1.6». Эта присказка почему-то никогда не меняется. Брим проверил, на месте ли Анни на сережке, они в музей не отправятся, покуда жив Вилф Брим. Ввел М6Б на взлетный пандус и вырулил на старт, наслаждаясь последними глотками свежего воздуха. «Башня Алькот», — говорит имперский М6Б Альфа, — «сообщаю готовность к старту». «Имперский М6Б Альфа, можете стартовать из ворот 3.1 справа. Взлетный вектор 0.75 при зеленом свете, ветер 0.19 на 1.9». Брим занял позицию между стартовыми колоннами, глядя на двойной ряд пляшущих желтых буйков. Они тянулись вдаль, в его будущее. Хлебнув напоследок воздуха, Брим решительно защелкнул шлем, закрыл боковые гиперэкраны и произвел окончательную проверку систем. Рулевое управление, модификаторы высоты, табло, позиционные огни, гравитация, привязные ремни. Стиснув зубы, он настроил маневровый двигатель, включил тормоза и открыл демпферы. Гравий-генераторы, взревев, подняли за кормой столб смешанных со льдом брызг. Огни на воротах сменились с красных на желтые. Брим, борясь с кораблем, удерживал его нос между двумя рядами буйков. После паузы, затянувшейся на целую вечность, огни сменились зелеными. Он отпустил тормоза, и колонны скрылись за кормой в облаке брызг. Через несколько мгновений векторные буйки тоже остались позади. М6Б начал почти вертикальный подъем через атмосферу. Примерно на половине световой скорости Брим начал проверку гипердвигателя. Внутреннее охлаждение на минус 3100. Синхронизаторы времени соответствуют корабельному хронометру. Компенсаторы массы работают, выхлопные трубы. Он тронул клавишу под красным индикатором и дождался гула моторов. Выхлопные трубы открыты, ускоряющая передача наготове, передача гиперфорсажа тоже, резервная энергия 450 тысяч. Казалось бы, все в порядке, но пока он не подаст энергию на большой кристалл, его будущее на последующие несколько циклов остается загадкой. На 0,95 световой скорости картина в передних, пока бездействующих гиперэкранах, превратилась в размытое красноватое пятно. При 0,96 видимость еще ухудшилась и пропала совсем, когда гравий-генераторы дошли до предела своей мощности. С душой, ушедшей в пятки, Брим подключил кристалл, дважды нажал на инжекцию плазмы, подержал несколько кликов клавишу «Старт» и, не смея дохнуть, включил зажигание. С гортанным рокотом, сотрясшим М6Б от носа до кормы, новый кристалл ожил, подобно древнему богу, пробудившемуся от векового сна. Клик спустя включились гиперэкраны, и Вселенная обрела вид светового туннеля, по которому с нарастающей скоростью несся Брим. За кормой выстрелило знакомое сапфировое пламя и протянулось к далекой светлой точке, которая еще пару кликов назад была Авалоном. Брим, от которого снова зависела честь Империи, мчался через открытый космос на неиспытанном корабле, и этот корабль должен был лететь быстрее, чем когда-либо прежде. Покрыв расстояние между Авалоном и трассой со скоростью больше 104,29 мили в час, Брим проделал первый круг с очень приличной средней скоростью 98,81 мили в час. Но хотя он никогда еще не летал так быстро, этого было недостаточно, чтобы выиграть гонки. Следующий круг промелькнул на 99,5 миллиметра. Это уже гораздо лучше, и не похоже было, что новый кристалл собирается превратить Брима в космическую пыль, хотя Демпфер далеко еще не дошел до критической отметки. Четвертый круг Брим начал почти при 100 мегаметрах и прибыл к Аните через каких-то два цикла. Крутой поворот он совершил на такой скорости, что даже видимость нарушилась. Ему показалось, что какой-то предмет движется к нему со стороны горящей вверху голубой звезды. Оборот вокруг Ланира занял значительно меньше цикла, а 1,2 цикла спустя Брим вернулся к зеленоватому Дельта-Ганну почти на 102 миллиона. Начиная пятый круг, он направил на кристалл еще больше энергии и примчался к Аните на 102,8 миллиона. На повороте он посмотрел вперед, стараясь выбрать оптимальную линию подхода к Ланиру, и... На этот раз он не ошибся. Что-то приближалось к нему с правого борта, точно давно поджидало его. И это что-то двигалось с очень высокой скоростью. Космический мусор? Объект был слишком далеко, чтобы рассмотреть его как следует. И все-таки его присутствие на трассе необъяснимо. Этот район каждые несколько циклов очищается эскадрами скоростных катеров. Брим решил пожаловаться в гоночный комитет, как только приземлится. Он снова сосредоточился на полете, пронесся вокруг Ванира и устремился к Дельта-Ганну уже на скорости 99,1 мили. Это доказывало, что внимание гонщика главное. На шестом круге он прибавил энергии, решив наверстать упущенное время. Завершив первый отрезок меньше, чем за два цикла, он вошел в поворот и увидел мусор по носу с правого борта. Теперь предмет был достаточно близко, чтобы узнать в нем одну из съемочных камер с Горнхофа. Брим ясно различил прозрачный колпак на верхушке футляра. И тут до него дошло. Никакая это не камера. Этой штуке нужен именно его М6Б. Это дьявольски умная гипермина. любимое оружие тайных убийц, слишком трусливо, чтобы сойти с жертвой лицом к лицу. Эти мины программируются так, что скорость у них выше, чем у мишени. Любое расстояние нипочем, и уйти от них нельзя. Притом они слишком малы, и большинство патрульных судов не может их обнаружить. Это явно настроено на М6Б и движется к нему, чтобы совершить убийство. Ублюдки из Лиги поработали на славу. Когда Брим вышел из виража и полетел к Ланиру, снаряд преобразовал далеко еще не всю свою массу, а М6 шел уже почти на предельной скорости. Хороша инспекция. Каким же он был дураком. Он смотрел на неумолимо приближающуюся мину во все глаза. Спрятаться от нее негде, и нельзя определить, на каком расстоянии сработает ее дистанционный взрыватель. Она была уже так близко, что Брим знал. Ему не прожить и тех 60 кликов, которые длится поворот. Отражательный режим – вот что может его спасти. Брим боялся смотреть на демпфер. Если тот подключен и работает, он сможет перегнать любой объект во Вселенной, включая и дипермину. Но кто знает, удосужились ли медведи подсоединить отражатель, хотя индикатор неизвестного назначения с надписью «Сканирование» горит. Если они все же сделали это, и Брим сейчас включит отражатель – есть вероятность, что корабль разлетится на элементарные частицы. Но если даже гипердвигатель и прикончит его, выбирать особенно не из чего. Набрав воздуха, Брим оторвал кусочек металлической ленты, посмотрел в гиперэкраны и двинул луч демпфера вперед. Когда луч прошел отметку сканирования, зажегся индикатор «Реверс», и корабль слегка накренился. Одновременно вспыхнул индикатор отражения, и загорелась лампочка с надписью «Экстра». Бархатный рык гипердвигателя стал еще глубже. Брим посмотрел в гиперэкран и увидел, что мина как будто заколебалась, но тут же прибавила скорость и опять начала сокращать расстояние, еще ярче сверкая выхлопом своего крошечного гипердвигателя. Брим двинул демпфер снова, с тем же результатом. Но на этот раз относительная скорость снаряда стала гораздо меньше, а пламя выхлопа полыхало, как маленькая звезда. Брим открыл демпфер еще немного. Теперь мина начала медленно отставать. Бриму пришлось придержать корабль, чтобы обнаружить ее, все еще на расстоянии менее 2000 ралов. Теперь он понял, в чем дело. Притормозив еще раз, он засек курс удаляющейся мины, выровнял свой курс, вслепую нацелил выхлоп дипердвигателя и двинул демпфер вперед до отказа. Ускорение, с которым М6Р рванул в пространство, застало Брима врасплох. В тот же миг гигантский огненный шар окружил корабль. Его точно толкала чья-то мощная рука. Но вот шар оторвался и с чудовищной скоростью полетел назад. Однако теперь впереди был Ланир. Он рос в гиперэкранах, как летящий навстречу метеор. Брим инстинктивно подал демпфер назад, корпус жалобно заскрипел и затрещал сигнал перегрев гипердвигателя. Брим в отчаянии повернул корабль вверх ногами и так заскользил сквозь хромосферу звезды к ее кипящей фотосфере. Он уже различал отдельные гранулы, и у каждой диаметр был вдвое больше, чем у планеты Авалон. Потом каким-то чудом он снова оказался в открытом космосе, и колдун ревел у него за спиной, как все злые духи Вселенной разом. Но теперь за кораблем тянулся прямо-таки бесконечный шлейф пламени, а с ним какие-то огненные узоры. Брим догадался, что это газы, возмущенные высокоэнергетическим выхлопом колдуна. Смекнул он также, что каким-то образом облетел звезду, что он все еще участвует в гонках и к тому же жив. Обуздав бушующего колдуна, пока тот не унес его за пределы Вселенной или не расплавился в собственном адском пламени, он направил корабль по прямой к Дельта-Ганну, пролетел поворот и завершил круг со скоростью 121,31 м. В этот момент его каппа-экран ожил. «Башня Алькот вызывает имперский М6Б-Альфа». «Башня Алькот вызывает имперский М6Б-Альфа». «Как меня слышите?» Буквы были слегка размыты. Брим догадался, что взрыв повредил его систему гиперсвязи. Возможно, даже расплавил наружную антенну. «Слышу вас, башня Алькот!» – передал он, направляясь к Аните на седьмой круг. «Все в норме и под контролем!» «Взрыв объясню после!» Закончив поворот, он прошел сквозь мерцающее радиоактивное облако, свидетельство его последнего избавления от козни Лиги. Он обогнул Ланир и опять понесся к Дельта-Ганну. Этот круг он завершил со скоростью 103,56 метра, так же, как восьмой и девятый. На 10-м, заключительном круге, Брим увидел вторую мину. Он знал, что она должна быть. Раз уж облачники не пожалели усилий ради него, они, скорее всего, припасли то же самое и для его партнера. Мина была еще далеко и только начинала свою восходящую спираль, чтобы настигнуть Молдинга на его 6-м круге, но Брим уже различал ее веретенообразную форму с торчащим колпаком камеры. Ничего, этот снаряд подождет имперского линкора, который отведет мину в Авалон, а там уж пусть Изо думает, предъявлять обвинение или нет. Все равно скоро выяснится, что старалась Лига зря. Он закончит полет, превысив скорость Валентина не меньше, чем на 1,24 метра, а второго шанса у облачников не будет. Через 20 циклов он направил М6Б в бреющий полет над вечерними огнями Авалона, пронесся над озером Мерсин, вызвав при этом звуковую волну, которая, согласно жалобе городских властей, снесла макушки деревьев на протяжении 30 клинетов, и пролетел задом наперед между колоннами со скоростью 4500 клинетов в метацикл, выиграв кубок Митчелла навсегда с запасом больше 2,24 световой скорости. Затем, плавно облетев трибуны, он без единой ошибки посадил свой маленький корабль. Молдинг так и не полетел, рисковать больше не было необходимости. Кубок Митчелла навсегда превратился в имперскую вешалку для шляп. Ранним утром следующего дня Брим осторожно выбрался из объятий Анны и вышел в гостиную, где увидел на информационном экране версию генерала Драмонда относительно ночных событий. Новости из гонок Митчелла. Знаменитый гонщик Карис Криец, лейтенант-командер имперского флота Вилф Брим, побил все существующие рекорды скорости и навсегда завоевал кубок Митчелла при средней скорости 101,8 миллиона. Однако его шерингтоновский аппарат М6Б серьезно обгорел, едва не попав в аварию. По сведениям, полученным от генерала Гарри Драмонда, Брим проявил чудеса пилотского мастерства, избежав столкновения с неким объектом, как полагают, старой космической миной, реликтом войны 42 века за сверкающий глаз. Победоносный М6Б отправили в ремонт сразу же после праздничной церемонии, в то время как имперский флот тщательно прочесывает ближний район космоса в поисках других опасных артефактов. Корабль после реставрации будет установлен в научном музее Авалона. Там его можно будет увидеть в рабочие метациклы. Брим только головой покрутил. Кем только не довелось ему побывать после войны. От затюканного штатского до знаменитого гонщика и лейтенанта-командера. А еще он нашел свою любовь. Теперь он совсем не тот человек, каким был, придя во флот зеленым младшим лейтенантиком 14 лет тому назад. Прежде всего, он стал гораздо увереннее. Он с наслаждением потянулся, а из спальни вышла Анна в кружевном пеньюаре. Ее длинные каштановые волосы в очаровательном беспорядке рассыпались по плечам. Обняв Брима жестом собственницы, она поцеловала его в нос. «Это просто позор, что мерзавцам из Лиги все так и сошло с рук», — проворчала она, сонно глядя на экран. — Они должны получить то, что заслужили. — Думается, мне они уже получили, — хмыкнул Брим, сажая ее себе на колени. — Они приехали за кубком Митчелла, а убрались во своясь и ни с чем. — Да, Вилф, я понимаю, но все-таки они пытались убить тебя, и меня просто бесит, что им ничего за это не было. — Худшего наказания для них не придумаешь. Уж очень им хотелось заиметь нашу вешалку для шляп. Он развязал поясок ее пеньюара. «И вряд ли стоило связываться с их дисквалификацией, раз победа осталась за нами. Это гонкам вообще пришел бы конец». Анна с улыбкой положила голову ему на плечо. «Ненавижу политику», — проворковала она, освобождаясь от своего легкого одеяния. «Случись такое в бизнесе, я просто разорила бы этих подонков и навсегда убрала бы их с деловой арены. У нас это называется войной». «Да, и похоже, что тебе, любимый, они войну уже объявили». «Они это сделали давно, Анна. Я уже привык». «А я вот, Вилф», — с внезапно участившимся дыханием сказала она, — «никак не привыкну к тому, что ты со мной делаешь». «Тебе не нравится?» «Я этого не сказала. Просто мой Дауд Энтерпрайз уходит в полдень. И если ты думаешь о том же, что и я, лучше нам начать прямо сейчас. Я ведь больше месяца тебя не увижу». Ближе к вечеру Брим стоял под пасмурным небом на почти опустевшем поле Дипердрома и смотрел, как последние поддоны с диагностическим оборудованием грузят в белый служебный фургон. Позади него, Там, где не дали, как прошлой ночью, когда его венчали лаврами победителя, ликовали толпы народа, ветер свистал среди покинутых ангаров и трибун, и пустые фалы флагштоков щелкали о голые металлические шесты. Смятые стаканчики из-под кайфа теса катались по бетону, серые валы на озере Мерсин шли унылой чередой, точно ряды солдат в линялой форме. Брим включил обогрев в своем плаще, а валонские весны бывают холодными. У дальнего берега грозный крейсер «Горнхоф» гордо пенил воду, следуя по ветру на старт. Волны расступались перед ним в облаках брызг. Над его КАППА-антенной разливался новый флаг Торонда, черный с красным. Брим смотрел на него хмуро, со смешанными чувствами. Марго Эфервик Локарн там, на борту, находится в двойном плену и своего пагубного пристрастия, и мощных корабельных разлагателей. Горнхоф развернулся боком к шторму и снова стал носом к стихии. Страсть Брима к прекрасной блондинке прошла, но он не мог до конца освободиться от крепких эмоциональных уз, которые их связывали. Крейсер чуть замешкался, словно собираясь силами перед дальним перелетом. Потом оперся на корму, и мощная струя пара ударила оттуда в небо. Рев могучих гравигенераторов прокатился в воздухе, и скалы вокруг гипердрома отозвались эхом. Брим скрипнул зубами в наплыве чувств, которые были сильнее его. Да, он любит Анну Романову с теплом и преданностью, не перестающим его удивлять. Она – его единственная реальность среди циничной, враждебной вселенной. Но в глубине души остается нетронутой другая струна – его чувство к Марго Эфервик. Это раздвоение не мучает его. Обе реальности просто существуют бок о бок, и он понял теперь, что вполне способен жить с этим. А что ему остается? Горнхоф начал набирать скорость, и Брим приготовился выдержать острый приступ меланхолии. Над галактикой снова собираются военные тучи, и на этот раз Марго по ту сторону. Может быть, он никогда больше ее не увидит. Что делать? По сравнению с силами, которые накапливаются во Вселенной, его чувство мало что значит. Теперь, когда Торрент перешел в руки Негрола Трианского, Империя лишилась половины своего кристаллического сырья, да и другая половина, Флюванская, тоже висит на волоске. Крейсер разгонялся все сильнее, разбрасывая каскады брызг в обе стороны и сотрясая воздух громом своих генераторов. Когда он ушел далеко по озеру, брызги улетели, под днищем сверкнул свет, и корабль стал подниматься в небо. Несколько мгновений казалось, что он стоит в воздухе неподвижно, но на высоте примерно 1000 иралов крейсер резко накренился влево и ушел в облака. Его рокот отражался от утесов еще около цикла, а после растаял в холодном, леденящем душу ветре. Эпилог. Брим нашел капограмму у себя на столе, только что благополучно посадив тяжелый крейсер, у которого работала всего половина гравигенераторов, да и те на одной стороне. Голубой с золотом конверт с пометкой «Лично» сразу бросился ему в глаза, и Брим скрыл его в первую очередь. Кадровый меморандум «Имперский флот» и «ФПК 427451-12». С-группа 198, БА-189/55008-2398. ИКЦВ-99-D-0349-CDC/573248. Личный ЭКЗ. Без грифа секретности «От». Отдел кадров Адмиралтейства «Авалон». Вручить. В. А. Бриму, L2KM Дру, Атаванта, Гадар Гелик. Предмет. Новое назначение 1. Настоящим от 189/55008. Вы освобождаетесь от своих настоящих обязанностей. Второе. Вам надлежит незамедлительно прибыть на Шеррингтоновскую верфь Бромвич Родер, где явиться на К и Ф Звездный огонь, К-5054 в качестве командира. Третье. Счет за путевые расходы направить в Адмиралтейство контр-адмиралу Г. Драмонду. Вместо императора. Зорн Э. Балджи, капитан И.Ф. Капитан Звездного огня. Сначала Бриму показалось, что это розыгрыш, хотя письмо и было написано подобающе казенным языком. Точно такие же послания из отдела кадров он получал и раньше. Все они пишут так, чтобы мог понять даже самый отсталый из гуманоидов. Но настоящее ли оно? Брим мучился до самого вечера, а после пошел в узел связи и отбил в отдел кадров следующую капограмму. От В. Абрим, ЛТК, МДРА и Ф. Аталанта, Гадар Гелик. Вручить. Отдел кадров Адмиралтейства Авалон. Предмет. Новое назначение. Исходящий ФПК А427451, номер 12. С-группа 198, БА189, слэш 55008, 23908, ХЦВ, номер 99, D0349CDC слэш 573248. Прошу повторить приказ ввиду опасений получения экземпляра неполном или искаженном виде. Вилф Анзор Брим, ЛТК, МДР и Ф. Не прошло и мотоцикла, как он получил второй голубой с золотом конверт. Вскрыв его дрожащими руками, Брим извлек желтый пластиковый бланк и прочел. Кадровый меморандум «Имперский флот» и ФПК 427451-12. С-группа 198, БА189, слэш 55008, 2398, ХЦВ, дефис 99, дефис, D0349CDC, слэш 573248. Личный экс, без грифа секретности, от. Отдел кадров Адмиралтейства Авалон. Вручить. В. Абриму, Л2К, МДРУ, Атаванта, Гадар Гелик. Предмет. Новое назначение 1. Настоящим от 189/65008. Вы освобождаетесь от своих настоящих обязанностей. Второе. Вам надлежит незамедлительно прибыть на Шерингтоновскую верфь Бромвич Родер, где явиться на К и Ф, Звездный огонь, К-5054, в качестве командира. Третье. Счет за путевые расходы направить в Адмиралтейство контр-адмиралу Гох Драмонду вместо императора. Зорн Эбер Балджи, капитан Идрек Ф. Новость распространилась быстро. На следующее утро почтовая ячейка Брима ломилась от поздравлений, включая восторженное послание от Анны Романовой, которая находилась в сутках пути от Аталанты на борту Гертиенс Энтерпрайз. Его поздравляли Ник Урсис и доктор Бородов, Регула Коллингсвуд и Эрот Плутон, Бакстер Колхаун, лейтенант-командер Глендера Веллингтон, Арам из Нашхенов, старый соратник Утрила Барбюс, последний прислал свое письмо по малоиспользуемому каналу и без обратного адреса. В тот же день Анна, прямо из космопорта, ворвалась в его кабинет. В розовом комбинезоне и на высоких каблуках она принесла с собой два бокала и бутылку шипучего лагийского. Более приятного зрелища Брим не мог себе представить, даже и без вина. «Я вижу, в поздравлениях недостатка нет», — сказала она, вручая ему бутылку и ставя бокалы на стол. «Регула копировала мне, как только узнала. Теперь я хочу узнать из первых рук». «Мрось, Анна», — покраснел Брим. Он зажал старомодную пробку своим красным платком, пытаясь откупорить ее без шума. «Новый корабль, новая работа, вот и все». Бутылка открылась с легким хлопком. Анна, откинув волосы со лба, присела на край стола. «Я правильно поняла? Тебя назначили командиром?» Брим кивнул, осторожно наполняя бокалы пенистым вином. «Признаться, меня это не удивило. Ты был единственной возможной кандидатурой». «Я? Вселенная!» Анна закатила глаза к потолку. «Это даже мне ясно. Никто не знает опытную модель огня лучше, чем ты. А твоя пилотская репутация всем известна. Кроме того, Вилф Брим, уже серьезно сказала она. Онрад не раз говорил мне, что ты за последние годы проделал длинный путь. Пора занимать командный пост». «Уж так и пора?» — спросил он, пригубив свой бокал. Она задумчиво посмотрела на него. «Это кое от чего зависит. Скажи, Звездный огонь — это то, чего ты хочешь?» «Как корабль?» «Как корабль, на котором ты будешь шкипером. Если по правде, мне так хотелось стать его шкипером, что я даже себе в этом боялся признаться, чтобы никто другой не подслушал». Ее взгляд на миг сделался отсутствующим. «Да, ты прошел длинный путь, даже за те годы, что мы знакомы, любимый. О чем ты задумалась?» «Так, ни о чем. Любовь иногда делает меня косноязычной». Она подлила вина в бокалы. Брим усмехнулся. Пузырьки уже начинали играть в голове. «И как тебе удалось протащить бутылку в служебное помещение?» «Ну, это просто. я позвонила старому боспору Госуорси с пропускного пункта и честно предупредила его о своих намерениях. Хотел бы я послушать, что он на это ответил. Да ничего особенного. Поскольку ты у него больше не работаешь, он сказал, что возразить ему нечего. И все? Ну, еще чтобы мы постарались поскорее уничтожить улики, иначе ему придется нам помочь. «Он что, правда сюда придет?» – изумился Брим. «Нет, я сказала, что мы справимся сами». «Ну, тогда налей мне еще, с уликами лучше не тянуть». Анна ушла слишком скоро, оставив за собой дразнящую волну духов и пообещав Бриму особый праздник, когда он вернется к себе. Брим, попивая горячий кефкес, задумчиво смотрел на желтый пластиковый листок, так и лежащий еще на столе. Да, звездный огонь – это то, чего он хочет. После напряженных, полных волнения гоночных лет, работа пилота-испытателя стала казаться ему монотонной, хотя он неустанно напоминал себе, как рад был когда-то ее получить. Он пролистал несколько справочников с данными о новом корабле и решил, что на сегодня хватит. Но перед тем, как выключить свой рабочий пульт, он перевел на него несколько психологических пособий из фондов библиотеки. На новом месте ему придется отвечать не только за управление кораблем, так что лучше подготовиться заранее. Прошло чуть больше полугода с последних гонок на Кубок Митчелла, когда «Звездный огонь» сошел со стапеля. Брим стоял на его недостроенном мостике. В тот же вечер ему присвоили полного командора. С тех пор все то время, что оставалось у него от бесконечной бумажной волокиты, он посвящал наблюдению за оснасткой корабля, как и предсказывала ему Регула Коллингсвуд. Много воды утекло, прежде чем К-5054 дозрел до выхода в космос. Одетый в бледно-голубую броню, он был так скор и хорошо вооружен, что знаменитый ежегодник Вогарда «Все корабли галактики» назвал его «карманным крейсером». В день, назначенный для первого полета, Брим занял место за левым пультом. Командовал он пока в основном шеррингтоновскими механиками. Боспор Голсуорси, когда-то знаменитый на флоте пилот, ассистировал за правым пультом. Ректор Николай Януаревич Урсис, магистр Дитисбургского института, управлял корабельными системами. П. Двигат Красный 4, генеральный директор Красной Печи, наблюдал за гипердвигателем. Марк Валериан – за поведением конструкций. Вероника Пайк исполняла функции штурмана. И, о чем не знал даже сам император, кронпринц Онрад сидел на станции орудийного контроля за мостиком. Ни на одном корабле за всю историю еще не бывало такого экипажа, да никто бы в это и не поверил. Но все они, выруливая в холодный серый Гламарианский залив, знали, что «Звездный огонь» не просто корабль, а символ новой эпохи. Позже, среди бархатного рокота четырех отражательных гипердвигателей, «Колдун-С», Брим окинул взглядом разноцветные контрольные табло, настроил автопилот и расслабился с чувством истинного удовлетворения. Пока что выявились только мелкие недостатки. Кое-где на панели мигали предупреждения. Но в целом «Звездный огонь» был почти безупречен. Звезды в гиперэкранах слабо освещенного мостика образовали космический туннель, и пять новых эсминцев К-класса изо всех сил старались не отставать. Они уже трижды обращались с просьбой о снижении скорости. Впервые за весь утомительный день Брим получил возможность побыть наедине с собой, до того момента, когда начнет прокладывать обратный курс на Бромвич. Он в последний раз проверил приборы и с угрюмой улыбкой откинулся на мягкую спинку кресла. Будущее почти не сулило таких спокойных мгновений. Зловещие тени войны снова сгущались над всей галактикой. Неграл Трианский открыто претендовал на соседние области, наподобие Флюванны и Беты Ягоу, все ту же натягивая тонкую ткань галактической безопасности. Торрент, коррумпированный пятыми колоннами Лиги, уже пал, не сделав почти ни одного выстрела в свою защиту. Да и в самой Империи апологеты Лиги, вроде Пурвиса Амхерста, действовали почти беспрепятственно, встречая в штыки всякую попытку сохранить те несколько эскадр, что еще остались от Имперского флота. Потенциально «Звездный огонь» представлял собой самый грозный боевой корабль в истории. Но один он не сможет выстоять против мощного, хотя и устаревшего вражеского флота. Нужны целые эскадры звездных огней, чтобы восстановить имперский флот, и как можно скорее. Но даже на самых современных верфях строительство таких кораблей потребует времени. Пока огонь плавно обходил возникшую впереди планетарную систему, Брим, сжав губы, думал о своем. Возможно ли остановить Неграла Трианского или Империю Грейфина IV уже поздно спасать? Брим предчувствовал, что и этот, и многие другие вопросы разрешатся скорее, чем им всем представляется.